артефакты, леди? — учтиво спросил Дамиру, глядя на меня с другого конца стола, как кот на попавшуюся в мышеловку крысу. Я спокойно посмотрела в ответ. «Я уже говорила вам, сударь, что наше появление в Валионе явилось следствием магического эксперимента, неудачного, на мой взгляд, приведшего к открытию портала, через который сперва я, а затем и мой брат, он бы никогда не бросил меня в беде, оказались здесь. О причинах этого эксперимента я, с вашего позволения, умолчу. Они не имеют никакого отношения ни к вам, ни к его величеству, ни к Валиону, ни даже к Иште, и носят сугубо личный характер, о чем я не намерена распространяться. Что же касается остальных ваших сведений, то они у вас совершенно верны, хотя я не совсем понимаю, почему они вызвали у вас такой настойчивый интерес. — Ну что вы, леди! — обаятельно улыбнулся мой визави. Я ни в коей мере не намереваюсь настаивать на ответах. Угу, палача еще не позвал. Спасибо и на этом. Тогда чего же вы от меня хотите? Всего лишь, чтобы вы утолили мое неподдельное любопытство, леди. Какие мы вежливые! С ума сойти! Я пожала плечами. Хорошо, сударь, я попробую вам помочь. Благодарю. Я буду вам очень признателен. Что же вы хотите от меня узнать? Какой на самом деле титул носит ваш брат, леди? Испытующе посмотрел на меня начальник тайной стражи, окончательно забыв о завтраке. Я мысленно хмыкнула. То есть вы хотите знать, какой титул вместе с ним ношу и я? Никакого, господин Дамира. Гай не любит привлекать к себе внимание. Настолько, что даже оказавшись в весьма неприятной ситуации, предпочел не обратиться за помощью, а вышел на охоту за тварями? — Таков уж мой брат, сударь! — вежливо улыбнулась я, убедившись, что мои неприятные догадки верны. Он привык полагаться только на себя. — Вам о чем-нибудь говорит название «Горечи», леди? Словно невзначай поинтересовался господин Дамира, едва не заставив меня зааплодировать от восторга. — Ай да лис! Ай да ищейка! Все вынюхал! — Очень смутно, сударь. А что это, какая-то деревня? — Да, леди. Одна из дальних деревень, до недавнего времени существовавшая на юге нашей страны. — Почему существовавшая? — слегка напряглась я. — Потому что ее больше нет, леди. — Вот как? Что же с ней случилось, сударь? Господин Дамира виновато развел руками. Пожар. Большой и очень серьезный пожар, случившийся там ровно через 2 дня после того, как ее покинул ваш брат. Я чуть нахмурилась. Простите, а какое отношение это имеет их к Гаю? А вы не знаете, что там с ним случилась неприятность? Неприятность? — Да, леди. Горечи были первой деревней, в которой люди увидели человека, представившегося фантомом, и, полагаю, первой остановкой на его долгом пути в Фарлион. Я совсем нахмурилась. Даже если и так, то я все равно не вижу связи. — А я вам сейчас поясню, — многозначительно улыбнулся начальник тайной стражи, зачем-то утащив со стола чистую салфетку и принявшись полировать ею ножку своего бокала. Дело в том, что в этой деревне ваш брат взялся уничтожить одинокую Тиксу. Вернее, ему предложили за плату сделать эту простую с виду работу, представив дело так, как будто бы на деревню напала Тикса. Видимо, после того, как телепорт по ошибке забросил лорда Гая в Валион, он, так же, как и вы, надо полагать, оказался практически без средств к существованию. Но, будучи воином и весьма гордым человеком, предпочел не искать помощи у господ эрхасов, которые, конечно же, не преминули бы помочь благородному собрату, а решил выбираться из неприятной ситуации сам. И выбрал, на мой взгляд, довольно необычный способ решения этой проблемы. представившись старости не своим настоящим титулом, а вольным охотником, ищущим найма. Поскольку в Горечих на тот момент действительно орудовала тварь, то ваш брат, леди, согласился ее уничтожить за сравнительно небольшую плату, положенную за эту сомнительную услугу. — Почему же сомнительную, сударь? — прохладно спросила я. — Если Гай в силу обстоятельств остался без средств к существованию, разве плохо, что он решил совместить нужное с полезным? И разве плохо, что он не отправился просить милостыню к ближайшему Эрхасу, а вместо этого решил избавить деревню от твари? Или вы полагаете, что он не имел права брать плату за свою работу? Господин Дамиров всплеснул руками. — Ну, конечно же, нет. Поверьте, леди, я никоим образом не хотел задеть честь вашего брата. Мне просто непонятны его мотивы, только и всего. Для человека его статуса подобная работа как минимум не соответствует занимаемому положению. — Гай никогда не был белоручкой, — сухо отозвалась я. — И он не привык перекладывать свои проблемы на чужие плечи. — Разумеется, леди, я ничуть в этом не сомневаюсь. — Так в чем же состояла неприятность, о которой вы говорили? — А вы не знаете, леди? — пристально посмотрел на меня Дамира. — Разве брат ничего вам не говорил? Я неопределенно качнула головой. — Мой брат порой бывает очень скрытен, сударь, поэтому просветите меня, пожалуйста. — Извольте. Ваш брат, насколько мне известно, намеревался избавить Горечи от Тиксы, по крайней мере, так указано в договоре, экземпляр которого получил Эрдал гильдии рейзеров в Бероле. Однако, как оказалось впоследствии, это была вовсе не Тикса. — Неужели? И что же заставило вас делать такой вывод? — Факты, леди, — усмехнулся господин Дамира. — Самые прямые и непреложные факты. К примеру, то, что до лорда Гай в этой самой деревне погибли сразу два вольных охотника, тоже пытавшихся уничтожить так называемую Тиксу. То, что за последние 3 месяца перед появлением вашего брата деревня почти полностью обезлюдела. Наконец, то, что по возвращении ваш брат Гай принес в Горечи свою добычу, которой, как я уже сказал, оказалась вовсе не Тикса, а, судя по некоторым признакам, взрослая Рирза. Я чуть наклонила голову. — Вы уверены в этом, сударь? — Безусловно. Как уверены в том, что вашего брата пытались после этого очень некрасиво обмануть? Я слегка приподняла брови. — Пытались? — Именно, леди, — лучезарно улыбнулся лорд Лис. Дело в том, что, не зная некоторых особенностей составления договора в Валионе, ваш брат немного ошибся, как в оценке степени опасности твари, так и в том, что договор следовало несколько изменить, чтобы оплата за работу была соответствующей. То, что этого не было сделано, заставляет меня подозревать, что ваш брат впервые столкнулся с работой охотника и впервые видел договор как таковой, что и повлекло за собой возможность обмана со стороны недобросовестного старосты. Ха-ха, повлекло. Возможность. Недобросовестный. Да Стеван кинул меня так, что просто слов нет. 2 серебрушки за почти полноценное гнездо. Что же случилось дальше? Ровно спросила я, по привычке начав аккуратно складывать белоснежную салфетку. Дальше? — Знаете, леди, а вот дальше мнения бывших жителей деревни сильно расходятся, — доверительным тоном сообщил начальник тайной стражи. — Но большинство сходится и на том, что староста действительно пытался обмануть вашего брата, за что и был проклят. — Что? Вот уж когда я искренне удивилась. — Да, леди, — снова улыбнулся Дамира, когда я подняла на него изрядно растерянный взгляд. Узнав, что за убитую Рирзу он не получит практически ничего, ваш брат пришел в сильную ярость, даже, можно сказать, в бешенство. причем в такое, что староста деревни внезапно посидел и начал заикаться. Я нахмурилась. — Это еще почему? Разве я кого-то убил? — Нет, леди. Просто напугал до полусмерти. — Чем же именно? Своей злостью? Я нахмурилась еще больше. — Да, я согласна, Гай иногда бывает очень резким, порой даже жестоким. Но если он никого не убил, то какие к нему претензии? Насколько я понимаю, у него был повод серьезно рассердиться. — Совершенно верно, леди, — кивнул начальник тайной стражи. — И я, поверьте, нисколько его за это не осуждаю. Однако люди утверждают, что у вашего брата в тот момент глаза горели, как у взбешенного демона. Я вздрогнула. — Что? Они пылали, как зарево разгорающегося пожара, — ровно повторил господин Дамира, уперев в меня внезапно потяжелевший взгляд. Это я цитирую, разумеется. Но люди всерьез испугались. Так что староста посидел в один миг, а остальные несколько дней боялись выходить на улицу. Более того, в ту же ночь после отъезда вашего брата староста вдруг выскочил из окна в одном из подним, крича во весь голос, что его что-то пожирает изнутри, и что якобы он горит заживо. Соседи сочли его безумцем, особенно когда он принялся врываться в чужие дома и бросать на пол деньги, утверждая, что кого-то и когда-то в чем-то обманул. Говорят, он рыдал и рвал на себе волосы, пугая детей и доведя собственную дочь до истерики. А следующей ночью вдруг исчез. Однако еще через день все-таки вернулся и, снова разбудив истошными криками всю деревню, зачем-то поджег собственный дом, бормоча о том, что тот построен на чужих костях. Когда же старосту попытались утихомирить, он начал буйствовать и чуть не бросился в собственный колодец. Насилу удержали. Наконец он снова убежал в лес, и с тех пор его никто не видел. А устроенный им пожар потушить так и не смогли. Поэтому всего за одну ночь выгорела вся деревня, и людям пришлось искать новое жилье. Я прикусила губу. — Кто-нибудь еще пострадал? — Нет, леди, — покачал головой Дамира. Они даже успели вынести все вещи из домов, прежде чем их настиг пожар. И огонь, как ни странно, практически никого не обжег. Люди просто лишились крова и были вынуждены уйти, посчитав, что деревня проклята и что теперь мне нельзя жить. Я вздохнула. «Все это очень странно, господин Дамира». «Более чем странно, леди», — согласился он. «Я знаю, иногда случается так, что после сильного стресса человек может бросить в сердцах какие-нибудь слова, и они иногда начинают сбываться. Но Гай не маг и никогда им не был. Можете мне в это поверить?» Поэтому, честно говоря, я даже не знаю, что вам сказать, кроме того, что мне очень жаль этих людей. Они пострадали не по делу. — А может быть, как раз наоборот? — вкрадчиво осведомился Дамира. — Может, как раз в этом и кроется разгадка? Если эти люди так долго позволяли старости обманывать себя и других, если они не возразили, зная об этом обмане, и не предупредили вольных охотников о том, что орудующая в деревне тварь вовсе не является безобидной тиксой. Если они тем самым стали причиной их гибели, а староста, не отправив вовремя письмо в Берол, позволил твари обосновать настоящее гнездо, если подумать, то это не просто обман одинокого охотника, леди. Это уже прямая угроза безопасности Валиона. И это прямое оскорбление, брошенное лично королю. А за нарушение основного закона у нас знаете, что полагается? Я удивленно посмотрела. Ну, если рассматривать его поступок с этой точки зрения... Именно с этой, леди. Медленно наклонил голову начальник тайной стражи. Поэтому, несмотря ни на что, Валион не имеет к вашему брату никаких претензий. за исключением, пожалуй, одной. — Какой именно? Господин Дамира вдруг резко хлопнул в ладоши, призывая слугу. Уже знакомый щуплый человечек бесшумно выскочил из-за дверей, будто только и ждал сигнала. Проворно подскочил к хозяину, выслушал короткий приказ и снова испарился. Я вопросительно посмотрела. — И как это понимать, сударь? — Сейчас увидите. Неопределенно отозвался господин Дамира, явно не собираясь ничего пояснять раньше времени. А буквально через пару минут двери столовой снова распахнулись, и двое крепких молодцов, которых я прежде не видела, вели внутрь еще одного человека, неопределенного возраста, истощенного до предела, заросшего до бровей и, судя по всему, лишь недавно тщательно отмытого. Он шел так неуверенно, что порой его приходилось поддерживать под локти. Исхудавшие пальцы некогда сильных рук ощутимо подрагивали, когда опирались на чужие предплечья. Ноги с трудом делали каждый новый шаг, а старые сапоги то и дело чиркали стоптанными каблуками по полу. Но при этом, что непонятно, на загорелом, обветренном лице лежала печать смирения и поразительной отрешенности. А искусанные в кровь губы бесперестанно шевелились, будто он разговаривал с невидимым собеседником, а устремленные в никуда глаза светились каким-то тихим, но совершенно отчетливым безумием. Доставив мужчину, бравые парни усадили его прямо на пол и отошли в сторону, но на всякий случай продолжали пристально следить за каждым движением подопечного, будто это был по меньшей мере буйно помешанный маньяк. — Доброе утро, Стеван! — неожиданно ласково сказал господин Дамира, подходя к безумцу и, в отличие от своих людей, совершенно его не опасаясь. — Как ты себя чувствуешь? — Хорошо, — хриплым голосом отозвался сумасшедший, даже не пошевелившись. А вот я, заслышав его голос, сильно вздрогнула и чуть не отшатнулась, только сейчас признав в этом заросшем существе некогда хитрого старосту. — Что? Вот это он? Тот самый Стеван, которого я... Боже, что с ним случилось? — Стеван, ты меня хорошо понимаешь? — все так же ласково, как у больного ребенка, спросил господин Дамира. — Да, господин. Наконец, с трудом сфокусировал на нем взгляд староста. — Я понимаю, только не обо всем помню. — Ты помнишь, о какой услуге просил меня, когда пришел в Рейдану? — Да, господин. — Я нашел человека, который смог бы передать твою просьбу. Стеван слабо дрогнул, а потом повернул голову, неверяще оглядел переполненную столовую и, наткнувшись на мое скромное серое платье, словно окаменел. А в следующий миг на меня уставились два неистово горящих глаза, в которых будто вспыхнула безумная надежда. Не знаю, что он смог во мне увидеть, кого узнал в незнакомой, разодетой по последнему писку моды леди, как почувствовал, но бывший староста бывшей деревни Горечи аж вперед подался, жадно изучая меня, словно свою заветную, чудом исполнившуюся мечту. Тощий, голодный, обессилевший, но, кажется, совсем не чувствующий ни голода, ни жажды. И было в его взгляде что-то такое, невероятное, невыносимое, и вместе с тем поразительное и отчетливое, что мне стало нехорошо. Такое впечатление, что его действительно что-то сжигало изнутри. Какой-то нечеловеческий огонь, страшная жажда, нечеловеческая мука, которую я неожиданно остро ощутила и неподдельно ужаснулась случившемуся. «Ты будешь гореть в аду», как в дурном сне вспомнила я свои же слова. «И ты будешь искать прощения, мерзавец, но не найдешь покоя до тех пор, пока не получишь его ото всех, кого успел обмануть, и не оставишь поисков, пока я не освобожу тебя от этого долга. — Бог мой, да что же это? Неужели это моя вина? — Госпожа! — наконец хрипло прошептал Стеван, неотрывно глядя на мое изменившееся лицо. Он пришел ко мне 2 дюжины дней назад, — невозмутимо пояснил господин Дамира, когда я в панике подняла на него взгляд. Пришел сам, чего, как вы понимаете, практически не бывает. Рассказал о себе, о вашем брате, о том, как некрасиво с ним поступил и как за это расплачивался. О том, как искал по всему Валиону тех, кто когда-либо обманул. Как вымаливал у них прощение, отрабатывал свои долги, возмещал убытки, то скапывая поле, то убирая за свиньями, то просто работая по дому. А когда нашел всех, то явился сюда, с просьбой отыскать вашего брата, чтобы суметь, наконец, обрести покой. — Что? — только и выдавила я. Услышав мой голос, Стеван тоже вздрогнул и вдруг побелел, как полотно, а потом ринулся вперед с такой скоростью, что его даже конвоиры не успели перехватить. А мои тени только и смогли, что помешать ему вцепиться в подол моего платья. — Госпожа, госпожа, я нашел вас! — вдруг выкрикнул безумец, отчаянно вырываясь и пожирая меня бешено горящими глазами. — Я искал везде, днем и ночью. Я сделал все, что мне велели. Я добился, я смог, я все вернул и ко всем пришел, как сказано. Я искал только одного, последнего. Умоляю, госпожа, простите мне мой грех. Жаден был, безумен до злата. Я не знал, не понимал. У меня больше не было покоя с того дня. Я искал его, вас, день и ночь. А теперь, Аллар, простите меня, госпожа, простите ради всего святого, я так больше не могу. Я в ужасе попятилась, пытаясь осознать, что же натворила со злости. Но Бер неожиданно подставил крепкое плечо, не позволив шарахнуться прочь. И неслышно шепнул самое ухо: — Отпусти его, отпусти, пока не сошел с ума. Это в твоей власти. Я сглотнула. — Боже, неужели это все из-за меня? Неужели лишь из-за того, что я в запале обложила скрягу Стевана матюгами и тем самым обрекла вот на это? Господи, Господи, да что же я натворила-то? Целый год прошел с того времени, как мои слова вынудили его исполнить тот ненормальный приказ. Целый год он рыскал по всему Валиону в поисках тех, кого когда-то обманул. Год носился по всем дорогам, позабыв про еду и сон, лишь от того, что мои слова жгли его не хуже адских углей, заставляли идти, искать, вымаливать прощение. Я обещала, что он будет гореть в огне. И он горел. Обещала, что не узнает больше покоя. И вот тебе, пожалуйста. Он почти безумен. Я велела ему искать прощение за все, что он по глупости своей натворил. И, Боже, что же это за сила такая кроется в моих словах? И что за власть передала мне земля, если даже этот нелепый приказ какой-то мелкий сквалыга кинулся выполнять так, как будто услышал во сне откровение? «Госпожа!» — с безумной надеждой протянул ко мне руки Стеван. «Я прощаю твой грех!» — неслышно выдохнула я, с трудом принимая о себе страшную правду. «Прощаю. Ты свободен. Иди с миром!» Стеван вдруг обессиленно откинулся на руки своих конвоиров. «Госпожа!» Я тут же перепугалась до полусмерти, решив, что все, умер, едва добравшись до цели и исполнив обет, который я в ярости на него наложила. Но бывший староста только вздохнул. Глубоко, жадно, с поистине безумным облегчением. А потом посмотрел так открыто и чисто, что у меня болезненно сжалось сердце. Теперь в его взгляде таилось столько непередаваемого смирения, столько светлой радости и какого-то обретенного понимания, что даже держащие Стевана люди лишь изумленно переглянулись и быстро передумали выволакивать его из столовой, как грязный мешок. — Спасибо, госпожа! — тихо прошептал бывший староста, лучась каким-то необыкновенным счастьем. — Благодарю тебя за покой. — Иди с миром! — чуть увереннее повторила я, все еще находясь в состоянии гнетущего шока. — Иди и начни жизнь заново. Он тихо вздохнул и умиротворенно закрыл глаза. — Уведите его! — странным голосом велел господин Дамира, когда стало понятно, что измученный староста просто-напросто уснул, получив то, чего так жаждал и на что потратил целый год мучительных поисков. Конвоиры дружно козырнули и довольно бережно унесли благостного мужичка, а я обессиленно упала в кресло и едва не закрыла руками лицо, не в силах себе представить, что же именно натворила. — Леди, — предельно вежливо поинтересовался начальник тайной стражи, когда дверь снова закрылась, а с короны, сохраняя полнейшее молчание и редкую невозмутимость, заняли место за моей спиной. — Леди Гайде, с вами все в порядке? Я медленно покачала головой. — Принести вам воды? Вина? — Нет, благодарю вас. Я тяжело вздохнула, не зная, как теперь буду с этим жить. — Ничего не нужно. Что станет с этим человеком? — Ничего, — удивился лорд Дамира. — Но вы ведь сказали, что ему положено какое-то наказание, по закону. — Думаю, он уже наказан, леди, — усмехнулся начальник тайной стражи. — Поэтому, как отоспится, пусть идет на все четыре стороны. Признаться, ваш брат знает толк в правосудии. Буду искренен с вами, леди. Я восхищен. Я снова покачала головой. Это не Гай. Не приписывайте ему лишнего. Он всего лишь проводник той силы, которая нас когда-то коснулась. Хотите сказать, что все, что случилось, произошло благодаря Иште? Прищурился Дамиро. В какой-то мере. То есть ваш брат и вы как-то связаны с новым хозяином равнины? Устало потеряв виски, я с трудом заставила себя пока не думать о постороннем и, стряхнувшись, повернулась к собеседнику. — В некотором роде да, сударь. — Тогда мне становится понятным, отчего так случилось с вашим братом и почему так изменилось заречье. — Что вы имеете в виду? — снова напряглась я. — Там еще что-то произошло? Что-то плохое? Господин Дамира загадочно улыбнулся. — Отнюдь, леди. Напротив, после визита туда вашего брата с заречьем стали происходить весьма любопытные вещи. Но если вы утверждаете, что он тесно связан с Иштой, то этим, пожалуй, можно объяснить тот факт, что после его ухода земля в Заречье за это лето дала три урожая подряд. Сады расцвели так, как даже в жарком Хиоре никогда не цвели. А за все оставшееся время, вплоть до сегодняшнего момента, рядом с деревней больше не появилось ни одной твари. Совсем. Понимаете, леди? — Да. Очень тихо отозвалась я, с трудом припоминая, что же именно пожелала на прощание Кречету. — Да, понимаю. Кажется, хозяин сам, того не желая, взял этих людей под свою защиту. — Вы думаете, он об этом не знал? Я снова вздохнула. Конечно, не знал. Просто сказал, что было на сердце, и пожелал им благополучия. А оно и пришло, благополучие. Земля послушно откликнулась на эти слова, будто только и ждала разрешения. А вместе с ней и тварям стал туда путь заказан. И теперь, пока в этой деревне будут оставаться такие открытые и честные люди, как Кречет, никакая беда их не тронет, никакая нежить не пролезет, и никакие чужаки не придут. просто потому, что они под защитой Ишты, моей защитой. Странно, да? — Скажите, леди, вы хорошо знаете Ишту? — неожиданно спросил господин Дамира. Я вяло кивнула. — Достаточно. — Что он за человек? Какие цели преследует? Что нам от него ждать в ближайшее время? — Он не враг Валиону, — ответила я, окончательно приходя в себя. — Что же касается цели, то, думаю, вы и так уже догадались. Он собирается уничтожить Неверон. — Вот как? — Да, сударь, — кивнула я, поднимаясь и складывая истерзанную салфетку, из которой снова успела сделать шестилепестковую розочку. Но тут же спохватилась и вернула все, как было. Сейчас, благодаря серым горам и закрытой расщелине, в Валион не сможет попасть ни одна тварь. Ни по земле, ни по воздуху, ни даже под землей. Если же какая-то из них все же сумеет сюда пробраться, равнина сама ее уничтожит. Такова воля хозяина. Вам больше не нужно тревожиться за свои границы, и не нужно губить людей. Однако пока источник нежити остается нетронутым, это всего лишь временные меры. Поэтому я здесь, и поэтому же просила вас всех о помощи. Господин Дамира чуть сузил глаза. Когда вы уедете, леди, полученная вами информация дойдет до Ишты? В полном объеме, сударь. И вы утверждаете, что он берется уничтожить жреца? Да, сударь. Он обещает решить эту проблему. Тогда, возможно, ему понадобится еще какая-нибудь помощь. Я слабо улыбнулась. Вполне вероятно. Силами одних фантомов трудно сражаться со всей степью сразу. Но пока Ишта больше ни о чем не просит, ни вас, ни его величества. Хотя, возможно, настанет день, когда ваша помощь ему все-таки понадобится. Начальник тайной стражи насмешливо хмыкнул. — Это значит, что когда-нибудь хозяин все-таки рискнет показать нам свое лицо? — Быть может. Также многозначительно улыбнулась я. — И, быть может, когда-нибудь даже захочет с вами встретиться. Безо всяких масок. Но не сейчас, господин Дамира. Сейчас, я полагаю, для этого еще не время. — Скажите, вы замужем, леди? — совершенно неожиданно осведомился мой необычный собеседник. Признаться, от такого вопроса я чуть не растерялась. — Что, простите? — На вас нет брачных браслетов, — совершенно спокойно пояснил господин Дамира. Но в вашей далекой стране, как я понял, бытуют несколько иные обычаи, чем в Валионе. И ваше кольцо очень необычно по своему исполнению. Я раньше не видел такой тонкой работы. Наверное, оно что-то означает? — Вы очень наблюдательны, сударь, — тихо рассмеялась я, запоздала, поняв, откуда ветер дует. — И в чем-то, конечно, ваша догадка верна. У нас действительно принято дарить на помолвку не браслеты, а обручальные кольца. — А это конкретное кольцо что-нибудь означает? Я насмешливо покосилась. — В чем дело, господин Дамира? К чему такие интимные вопросы? Вас настолько сильно интересует моя личная жизнь? — Что вы, леди? — невинно посмотрел в ответ начальник тайной стражи. Я просто увидел необычную вещь и спросил о причинах из чистого любопытства. — Вы спросили из чистого личного любопытства, сударь, или вас подстегивает еще чей-нибудь интерес? — совсем лукаво уточнила я. Господин Дамира смерил меня крайне задумчивым взглядом. — А для вас это имеет значение? — Безусловно. Я, знаете ли, тоже ужасно любопытна. — Мне кажется, леди, что помимо этого вы еще и ужасно скрытны. — Что поделаешь, сударь? — снова рассмеялась я. — В женщине должна быть какая-то загадка, иначе она становится неинтересной. Лорд Лис притворно вздохнул. — Леди, вас окружает такое количество загадок, что даже мне не под силу разгадать их все. Думаю, вы можете не бояться утратить к себе интерес. Я хмыкнула. — Пожалуй, пора мне прощаться с вами, господин Дамира. Благодарю за приятный завтрак. — О, вы уже хотите уехать? И лишить меня удовольствия от такой интересной беседы? — Да, сударь. Когда начальник тайной стражи начинает говорить о личных интересах, обычно это означает, что в скором времени нужно ждать визита королевского дознавателя. — Помилуйте, леди! — почти искренне огорчился господин Дамира. — Понятия не имею, почему так вышло и кто дал вам такую информацию, но, уверяю, у вас сложилось обо мне превратное мнение. — Правда? Интересно, какое мнение сложилось у ваших людей обо мне за время этой беседы? Я чуть улыбнулась, когда в темных глазах собеседника мелькнуло откровенное беспокойство. А потом сделала изящный реверанс. — До свидания, сударь. Надеюсь, наша следующая встреча, если она все-таки состоится, не потребует присутствия лишних свидетелей. После чего отвернулась и, сопровождаемая невозмутимыми братьями, покинула гостеприимный дом господина Дамира, оставив его предаваться тягостным раздумьям касательно истинного смысла моих последних слов. Глава вторая. Вернувшись домой, я быстро прошла в кабинет, не заметив ни вытянувшегося в струнку дворецкого на входе, ни спустившегося сверху брата, шумом захлопнула за собой дверь и, сорвав с головы надоевшую шляпку, устало рухнула на кушетку. — Госпожа! — почти сразу деликатно поскребся снаружи ас, старательно соблюдая конспирацию. — Госпожа, к вам лорд Давиро. Ждет целый час. Я подавила тяжелый вздох. — Пусть зайдет. И сами зайдите. Бер, останься снаружи. — Как велите, госпожа. Я силой сдавила виски, чтобы не так гудели, а потом поднялась, и пока дверь была открытой, так, чтобы видели и слышали слуги, громко поприветствовала вошедшего Родана. «Добрый день, сударь. Признаться, я удивлена вашим визитом. Что вас ко мне привело?» «Леди Гайде?» Галантно расшаркался Хас, выразительно косясь в сторону гостиной. А потом быстро прикрыл дверь и тревожно на меня уставился. «Привет! Я тебя второй день не могу застать. Что-то случилось?» «Да, сегодня у меня был крайне трудный разговор с Дамиро». Родан тут же подобрался. — Плохо? — Нет, не очень, — нахмурилась я, слыша, как ас собирает с коронов и суровым голосом сообщает, что, мол, госпожа срочно требует к себе. Но я не ожидала от него такой прыти, и от короля, если честно, не ждала столь быстрого принятия решений. Но под нас копают так основательно, что, боюсь, я зря дала им 2 месяца сроку. Думаю, управиться раньше. Иными словами, нам придется уехать не позже, чем через 12 дней. Наконец дверь в кабинет снова открылась, и внутрь просочились Ас, Ван и Гор, оставив снаружи Бера, сторожить нас от любопытных ушей. Не то чтобы я не доверяла слугам Эрея, но после легкого завтрака у Дамира, от которого уже едва не дымилась голова, я предпочла перестраховаться даже здесь. И прежде чем начинать разговор, попросила запрыгнувшего в окно Лина еще раз проверить кабинет на прослушку. — Что? — отрывисто спросил Ас, едва Шейри сообщил, что все чисто. Я прикусила губу. У нас осталось времени меньше, чем я думала. Дамира успел сделать очень много, гораздо больше, чем мы ожидали. Он выяснил все, что мог насчет моего появления в Валионе. Он проследил весь мой путь от Суорда до Фарлиона. Наверняка уже растряс Фаеса и всех его эрдалов. 100% переговорил со всеми рейзерами, кто нас видел. Дагон и Эрей, скорее всего, уже под колпаком. Они показали слишком большой ко мне интерес. Эрей тем, что упомянул в разговоре Гая, и тем, что забронировал для нас этот дом. Дагона же король мог видеть лично на празднике. Родден, имей в виду, скорее всего, через день-два тебя будет ждать плотное общение с милейшим господином Дамира или с кем-то из его людей. Найди Рорна и предупреди. Если что, о Гае ни слова лжи, но и никаких подробностей. Вы дали клятву, и все. Будут настаивать, требуйте адвокатов. Ну, в смысле, юристов. Короче, молчите, как рыба об лед. Скорее всего, вы уже находитесь под пристальным надзором. У нас в доме больше попыток прослушивания не было, но это не значит, что Дамира ограничится только мной. С этого дня, Родден, где бы ты ни находился, даже в сортире, внимательно следи за языком. Хас смущенно кашлянул, но мне было не до этикета. — Это уже не шутки, Родден! Я пристально посмотрела ему в глаза. Дамира взялся за меня всерьез, пока у него нет всех фактов, и пока он не может уложить их в единую картину. Но это лишь вопрос времени. И до того, как он сложит эту мозаику, я должна покинуть Рейдану. Все ясно? — Дамира показал нам сегодня Стевана, — мрачно сказал Ван, недобро сверкнув синими радужками глаз. — И этот крысюк узнал Гайде. — Он узнал Ишту, — сурово поправила я его. — И если Дамира сумеет его растрясти на факты... Королю будет очень просто докопаться до всего остального. Пока я отговорилась тем, что мы с братом имеем с хозяином некую связь, и тем, что отголоски его силы могут время от времени в нас проявляться. Но надолго этого объяснения Дамира не хватит. Он слишком сильно выбил меня из колеи. Я не смогла придумать ничего другого за такой короткий срок. Поэтому надо исходить из худшего. — Сколько ты узнала? Тут же посерьезен Родден. — Много, друг. Достаточно, чтобы попытаться сунуть нос в Неверон. — Тогда, может, больше не рисковать? Может, уехать отсюда пораньше? — Нет. Я прикусила губу. Если я уеду сейчас, это будет выглядеть подозрительно. Это наведет Дамира на мысли, что я все-таки умудрилась ему солгать. То, что не договариваю, это и так понятно. Но пока он не связывает меня и Гая вместе. Пока мы для него два разных человека, и пока он продолжает так думать, то будет пытаться привязать Ишту именно к Гаю, не ко мне. Но если только станет известно, кто безобразничал в долине, мне придется надолго исчезнуть. — Это уже становится опасным, — обронил Гор, заметно нахмурившись. — Мы тебя тоже светим, Гайде. — Нет, напротив, пока вы меня неплохо закрываете. О том, что с коронов среди фантомов не один, а четверо, мало кто знает. Король видел только аса. Остальные могли не понять. Дагон и его люди будут молчать, как партизаны. Рейзер и Ниша тоже. В ребятах Родена мы и так не сомневались. А больше никто ничего не может сказать. Файса уже потрошили и быстро поняли, он не в курсах. Поэтому зацепиться тут не за что. И пока Дамира будет пытаться выяснить, кто вы и откуда такие взялись, пройдет некоторое время. А вот когда у него ничего не выйдет... — Нас уже давно не существует, — мрачно согласился Ван. — Но он видел мой амулет. Следом за ним помрачнел и Ас. — И это может привести его к ненужным нам выводам. Я кивнула. — Да, с амулетом вышла промашка. Но мне без него пока никак. Кстати, Родден, если у тебя нет артефакта, который убирал бы наведенную магию, будь добр, озаботься срочно и тихо его приобрести. Мне бы не хотелось, чтобы на тебя незаметно надавили. Ты знаешь слишком много. — Я буду ссылаться на Гая, данное ему слово. — хмуро кивнул Хас. — Не волнуйся, амулет у меня есть и не один. Давно обзавелся. Как раз на такой случай. — А с Дамирой я пообщаюсь, ничего страшного. Хуже будет, если меня начнет пытать его величество. По этой части он мастер лучший, чем его цепной пес. Я села за стол и тревожно забарабанила пальцами по подлокотнику кресла. Думаю, его величество заинтересовался нами очень сильно, и думаю, что его персень был всего лишь предлогом, чтобы рано или поздно выманить меня из норы. Пообщаться в прошлый раз мы не успели, уехали, так сказать, не попрощавшись. А все, кто с нами был, как воды в рот набрали. только и согласились, что да, печати сугубо моя работа. Но как оно получилось, понятия не имеют. И это сущая правда. Вы ничего не видели. Так что пытать вас он и не стал. Один Драмт мог сказать чуть больше, поэтому сегодня же придется его предупредить. Об остальном король может только догадываться. И может лишь предполагать, что рядом с Гаем возле прорывов тоже был наш загадочный Ишта. — Думаешь, он не увяжет вас вместе? — тревожно спросил Ван. Я неохотно кивнула. — Может. Но появление в столице Гайды, думаю, спутало ему все карты. Полагаю, он не ожидал от меня такого финта и никак не предполагал, что Гай не появится тут лично. — Но он слышал твой голос. — Мы брат и сестра. Могут у нас быть похожие голоса? Тем более король знает насчет Эйнарая, поэтому высокий голос Гая вполне объясним, а мой — тем более. — Почему ты так уверена, что он знает про Эйнарая? — встрепенулся Родан. Я усмехнулась. — Друг мой, если ты думаешь, что его величество еще не в курсе моих занятий с Драмтом, то ты сильно ошибаешься. Во-первых, я сказала ему об этом почти впрямую. А во-вторых, у Рига не настолько безупречные слуги, чтобы эта информация не дошла до нужных людей. — Твою мать! — прости, Гайда вырвалась. — Получается, что он знает уже все, о чем вы говорили? — Нет. — Потому что мы говорим с Ригом только на Эйнарае. А в магистерии нет ни одного мастера, который мог бы его правильно понять. Ну, почти нет. — Мастер Двир. — Да. Думаю, его величество уже воспользовался его услугами. Сухо кивнула я. Это очевидное решение. Но если полагаться на тот уровень, которым владел Драм до нашей встречи, то больших успехов мастер Двир не достигнет. А о важных вещах мы с Ригом никогда не говорим. Так что здесь меня как раз ничто не тревожит. Просто все это случилось немного быстрее, чем я ожидала. И теперь нам пришла пора связаться с Деем и выяснить, как у него дела. Раньше светить эту ниточку не хотелось. Но сейчас мы, по большому счету, зависим только от него. Ну и от оборотней, конечно. С короны дружно кивнули. Да, Мейер и Лок явятся именно сюда. Поэтому нам придется их дождаться. Но как только Дей управится, и как только парни вернутся с севера, мы немедленно уходим. А я? — встрепенулся Родан. — А что ты? Тебя никто никуда не тащит. Что хочешь, то и делай. Хас нахмурился. — Гайде, я не дурак и не новичок. Я могу вам помочь. — Где? В Невероне? — Конечно. Если ты собираешься туда лезть, думаешь, сумеешь там спрятаться без моих навыков? Думаешь, тебе удастся скрыть присутствие Скоронов? Я прикусила губу. Мы еще не решили этот вопрос. — Да что тут решать? Им нельзя в Неверон! — воскликнул Родан. — Просто нельзя! Скороны — слишком приметный народ, чтобы в них не признали чужаков. А с чужаками там разговор короткий. Первый же встречный сдаст вас сборщикам. — Мы еще думаем над этим. Я с досадой отвернулась, прекрасно понимая, что он прав, но все еще надеюсь, что удастся что-то придумать. — Думаем, Родан, и мы вернемся к этому разговору, когда получим все необходимые сведения. — Я могу тебе помочь, — упрямо набычился Хас. — Меня учили. Я 3 года отработал на того же Дамира, понимаешь? Я знаю, как надо, знаю, как туда пролезть. Я тебе нужен. — Как ты собираешься уйти из Валиона? — нахмурился Ас. — Ты слишком приметен. Тебя хорошо знают и Хасы, и рейнджеры. Тебя лично знает король. Как ты собираешься уйти, чтобы никого не насторожить? Родан внезапно усмехнулся. — А я подал прошение об отставке. Давно еще. Сразу после расщелины. — Что? Мы с Лином изумленно переглянулись. — Но зачем? — У вас не полный отряд, — невозмутимо пояснил Хас. — До дюжины еще 3 не хватает. Вот я и подумал. Возьмите меня к себе. — Тебя? — чуть не подавилась я. — Да? А что, я разве плохой боец? — Родан, да ты спятил! — Почему? — внимательно посмотрел Хас. Вернее, бывший Хас. — Я тебе не подхожу? Я плохо знаю повадки тварей. Я скверно сражаюсь. Думаешь, я вам помешаю? Я глубоко вздохнула, тщетно стараясь успокоиться, но потом все-таки покачала головой. — Нет, не помешаешь. Но ты не безродный нищий, не бродяга, не залетный охотник. А мы не будем сидеть безвылазно в твоем имении, пока ты будешь решать там свои проблемы. У тебя есть обязательства, долг, ты лорд, в конце концов. — Эррей лендлорд, и ничего. — Эррей ненаследный. От него ничего не зависит в делах Таларо. К тому же он выбрал для себя дорогу Резера еще 5 лет назад, и после нашего отъезда тут же исчезнет, сославшись на приказ Фаиса. Родан поджал губы. — Я тоже выбрал, Гайде. Я Хас, а не лорд. И уже очень давно. — Я понимаю. Я тяжко вздохнула. — Но ты единственный, на ком держится твой род. Ты не можешь просто взять и пропасть в неизвестном направлении. Ты не можешь плюнуть на все и уйти с нами в Неверон. — А если я уже передал все дела брату? — прошептал Хас, неотрывно глядя на мое растерянное лицо. — Если я еще 2 месяца назад переписал на него все имущество, а потом подал в отставку и почти закончил с бумагами, дающими мне титул. Я вздрогнула. — Ты что сделал? — Я хочу пойти с тобой. — упрямо повторил он. — Я оборвал все связи. Я ушел со службы. Я сделал все, чтобы меня не хватились и чтобы от меня ничего не зависело в делах Давиру. Теперь ты согласишься? Ты примешь меня, хозяйка? Я растерянно посмотрела на Аса. — Ну, и как это понимать? Скарон только плечами пожал. — Никак. Но гонять его придется много. «Ты что, согласен?» «А ты разве нет?» Я медленно закрыла рот и, оглядев совершенно невозмутимых братьев, ничуть не удивившихся такому положению дел, вдруг поняла причину их общей невозмутимости, а потом тихо ругнулась. «Вот же сволочи! Когда вы успели сговориться?» Фантомы многозначительно переглянулись. «Когда?» Возмущенно вскинулась я под радостным взглядом Родана. — Чем он вас купил? И кто из вас, интересно знать, посоветовал ему все это сделать до того, как проситься в отряд? Скароны дружно кашлянули и опять смолчали. — Гады! — неожиданно успокоилась я. — Ладно, мне все ясно. Хорошо, раз вопрос поставлен ребром, то ты, Родан, остаешься и занимаешь 10-е место среди фантомов. Ас, твоя задача — натаскать его как можно скорее. Ван будет пытать его во время тренировок, выуживая нужные нам сведения. А заодно ведет в курс дела. Гор, а ты? — А я проверю его по-своему. Абсолютно спокойно кивнул Адамант, и Родан ошарашенно моргнул. — Только после этого он принесет тебе клятву. Я удовлетворенно кивнула. — Родан, тебя устраивают такие условия? Хас вздрогнул, но потом сжал зубы и решительно кивнул. Мастер Драмт встретил нас с Лином с обычным нетерпением. Даже, надо сказать, сегодня он был взволнован гораздо больше, чем обычно, и чем-то явно встревожен. Правда, с порога волю себе не дал. Дождался, пока слуга проводит нас в кабинет, потом поприветствовал, как положено. И лишь когда мы остались одни, буквально выпалил. — Гайде, тобой интересовался король. Уже ожидая чего-то подобного, я только хмыкнула. Очень приятно. — Нет, ты не понимаешь, он всерьез тобой заинтересовался. — Осторожнее в выражениях, Рик, — мягко улыбнулась я. — А то с твоей легкой руки по рейдане может пройти слух, что его величество изволил одарить меня своим монаршим вниманием. — Что? — растерянно замер маг. — Твои слова звучат двусмысленно, друг, — рассеянно повторила я, когда Лин добросовестно обнюхал все углы и незаметно мне усмехнулся. Если бы его величество их слышал, ему бы наверняка не понравилось. Рик насупился. — Это не шутки, Гайде. Вчера у нас состоялась довольно продолжительная беседа, и он изволил поинтересоваться, откуда ты взялась и чем со мной так упорно занимаешься, что твой экипаж запомнили все соседи на нашей улице. — И что же ты сказал? — невольно улыбнулась я. — Ничего. — Совсем? — Ну, нет. Наконец вздохнул маг, поняв, что я не собираюсь в панике метаться по кабинету или в ужасе хвататься за голову. — Я сказал, что дал слово молчать, и что сильно обязан твоему брату, поэтому... — Боже, Гайде, у меня такое впечатление, что внимание короля тебя нисколько не тревожит. Я пожала плечами. Оно тревожило меня только на балу, недолго, а сейчас это выглядит почти смешно. Я, конечно, понимаю, что его величество беспокоится, но, как мне кажется, он выбрал неверную тактику. Мастер Драмт насупился. — Тобой занялся сам Дамира? — Я знаю. Сегодня утром имела честь завтракать с ним за одним столом. — Что? — Ага, — легкомысленно улыбнулась я. — Неплохо так время провела, с пользой. — Что он от тебя хотел? — А что он мог от меня хотеть? — лукаво прищурилась я. Маг вздрогнул, неверяще посмотрел и как-то нерешительно спросил. — И что? — Ничего, — внезапно посерьезнела я. — Пока что ничья. Он интересовался Гаем, и плотно так интересовался, очень деликатно отставив расспросы обо мне на другой раз. Много чего выяснил, недвусмысленно напомнил о моем прошлом, но до истины пока не докопался. — Ты об Иште? — Да при чем тут Иште? Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Гай не один эти прорывы закрывал. И не надо быть гением, чтобы сообразить, что твое заклятие голубого огня могло так здорово сработать только от чистого Эйнарая. Мастер Драмт поежился. Я думал, от Гая даже пепла не осталось. В мыслях его уже похоронил. Мой огонь никогда не был так силен. Ты прав. Гаю несказанно повезло, что его прикрыли и быстро оттуда вытащили. От него требовалось лишь найти нужное место и точно попасть с гранатой. А остальное? Остальное уже сделало заклятие. У твоего брата отличная Дейри. Если бы не это, он мог попасть под заклятие сам. Согласна. И у тебя тоже. Хорошая Дейри. Очень тихо добавил маг, испытующий, глянув из-под упавшей на лоб челки. Такая же чистая и такая же светлая. Я тяжко вздохнула. Гай — очень близкий мне человек, Рик. По сути, он — это я, поэтому нет ничего удивительного в том, что у нас похожая Дейри. Просто он гораздо жестче, чем я. Иногда может быть даже жестоким. И еще он устал, Рик. Безмерно устал держать на себе небосвод. На него слишком много свалилось за последнее время. — А ты не устала? — Безумно. Неожиданно для себя призналась я. Но я просто не могу иначе. Если остановлюсь, умру. — Это Иште вас так крепко держит? — тревожно спросил Рик. — Нет, просто долг. А от него, сам знаешь, никуда не убежишь. Маг грустно улыбнулся, затем покосился на спокойно лежащего у моих ног Шейри и спросил. — Как долго ты еще пробудешь в Рейдане? — Не знаю. А что? — Я бы хотел тебе показать свои исследования. — Ты об огне? — встрепенулась я. — Да. Я немного изменил формулу, как посоветовал Гай, и использовал другой ключ, чтобы ее активировать. Все-таки Эйнарая может освоить далеко не каждый. Поэтому я придумал связку, как сделать ключ на всеобщем. — Правда? — Да. Затаенной гордостью улыбнулся маг. — Теперь, чтобы огонь сработал, не нужно даже знать Эйнарая. Я радостно дрогнула. — Это очень хорошая новость, Рик. Просто очень. Кстати, я слышала, ты взял к себе ученика? — Да. Тайна моего изобретения не должна быть похоронена. Поэтому я подумал, что стоило обучить этому искусству хотя бы нескольких боевых магов. Мало ли что случится. Вдруг я не успею везде сам. Вот и по возвращении я и взял себе помощника. А он хорошо знает Эйнарая. Сносно для ученика. Я задумчиво поглядела на Лина. Рик, а ты надолго собираешься его задержать? Мастер Драмт удивленно приподнял брови. Нет, мы почти закончили, и он многое освоил. Почему ты спрашиваешь? — А Эйнарай ты ему даешь подучить? — Гайда, я же обещал, — нахмурился маг. — Я поклялся твоему брату, что об этом никто не узнает. И я держу слово. Никаких откровений. Я даже учителю ничего не сказал. — Да я не к тому, — рассеянно отмахнулась я. — Хотела просто узнать, человек он надежный? Ты его проверил? — Конечно. В магистерии учился, лет 5 тому закончил. А потом на периферии ушел. Боевым-то магом у него стать не получилось. Стихийнику это не дано. Но зато он многое знает о тварях. И, насколько я успел узнать, даже с резерами несколько раз охотился. Хотел попытать счастье, хотя и не слишком удачно. Поэтому вернулся в столицу, чтобы овладеть каким-нибудь другим искусством. Я случайно на него наткнулся, когда в магистерию зашел отметиться по возвращении. А потом разговорился. Понял, что мне его сам Алар послал и предложил ученичество. Я тонко улыбнулась. — Он знатен? — Нет. Его дядя Эрхас Эйра, но в магистерии он попал по протекции одного нашего мастера, которого пригласили вверх по какому-то случаю. А тот увидел, что юноша с даром, вот и отписал сюда. Ты хочешь с ним познакомиться? — Да, пожалуй. Думаю, он сможет изучать Эйнарау вместе с тобой. Маг пораженно замер. — Гайде, ты что, хочешь? — Эти знания не должны пропасть, Рик, — спокойно сказала я. — Они достались мне слишком дорогой ценой. К тому же я скоро покину столицу и, скорее всего, больше никогда сюда не вернусь. А тебе все равно придется кого-то учить. Так что если ты уверен, что твой ученик надежен, то да, пусть учится тоже. Но сперва я хочу на него взглянуть. Хорошо. Он сегодня как раз в лаборатории. Хочешь, я позову его прямо сейчас? — Тебе это удобно? — Да, конечно. — Тогда зови. Я мысленно потерла руки и удовлетворенно откинулась на спинку кресла. Разумеется, мастер Драмт никуда не побежал и никаких слуг не послал за своим новым учеником. Он просто закрыл глаза, сосредоточился и отправил короткий зов на мысли речи, после чего улыбнулся и снова посмотрел на меня. — Вот и все. Он сейчас будет. — А лаборатория далеко? — Нет. Я специально купил дом в Нижнем городе, чтобы никого не тревожить своей работой. И там устроил лабораторию. Но есть еще одна, за городом. Это уже для особых случаев и особых заклятий, которые могут неожиданно рвануть и ненароком подбросить Рейдану над всем королевским островом? — Именно, — рассмеялся маг. — А такие есть, есть. Жаль только, что на твари действуют не все. Кстати, ты знаешь, что придумал твой брат делать с вывернами? — Что? — Я честно изобразил удивление. — Он их замораживает. — Да неужели? — Точно. Мне никогда в голову такое не приходило. А он придумал. Даром, что не маг. И это отлично работает, представляешь? Правда, сил требует уйму, но все равно. Раньше ведь считалось, что выверт магия не берет. — О, ты, наверное, уже успел в этом наглядно убедиться. — Конечно, — расхохотался Драмт. — Это был мой первый опыт по применению школы льда в боевых условиях. Причем очень удачный опыт, который я постарался в подробностях изложить в отчете в магистерию. И там его даже приняли к сведению. Хотя дальше бумаги, как мне кажется, дело не пошло. — Почему? — неподдельно изумилась я. — Ох, Гайде, если бы ты знала, как трудно иногда переубедить чиновников. — Еще как знаю. Порой это потруднее, чем переспорить жреца. — Э? — Не бери в голову. Просто выражение такое. Как говорят об этом, об очень упрямых людях, помешанных на какой-то идее, например, на вере. Мак озадаченно потер подбородок. — Ну, если с этой точки зрения, то, наверное, да, ты права. — Говорю же, забудь. Это всего лишь очередная идиома с моей далекой родины. — Да, Гай тоже иногда такое скажет, что потом по полдня думаешь, а что это было и как его понять. — Он может, — потаенно улыбнулась я. — Есть у него такой пунктик. Неожиданно озадачить собеседника, а потом тихонько посмеиваться в кулачок, в подробностях представляя, что же творится у того в голове. Это у него с детства такая хитринка. Ну и вредности немножко, конечно. — В этом вы с ним похожи. Беззлобно фыркнул мастер Драмт, заметив мое неподдельное веселье. — Однажды твой брат такое сказал, что даже его величество не нашелся, что ему возразить. Я чуть поперхнулась от удивления. — Правда? Это когда ж такое было? — Когда Гай с Серых гор вернулся. И когда в него крови иаров влили столько, что он буквально опьянел. Я добросовестно насупилась, пытаясь припомнить, что же там такое было непонятного, но меня тогда так мотало и такие галлюцинации мучили, что, честное слово, я мало что могла сказать. Вернее, сказать-то я могла очень даже многое, но вот кому и когда? Сам Айд теперь не ответит. «Кажется, Гай решил, что король ему тогда пригрезился», — милосердно пояснил Рик. «Он решил, что это видение такое. Видимо, ему было совсем плохо. Вот он и не понял, где правда, а где бред. И когда его величество зашел справиться о его здоровье, вдруг завернул такую речь, что я, да и все, кто там был, просто не знали, куда деться, чтоб не провалиться сквозь землю». «Что, так плохо было?» — обеспокоилась я. — Блин, ни черта не помню. — Нет, неплохо, — снова рассмеялся маг. — Как раз очень даже неплохо и достаточно связано. Но общий смысл сводился к тому, что твой брат не верит ни в единому человеку, облеченному властью, и не верит в то, что в этих людях осталась хоть капля простого человеческого тепла. Я криво улыбнулась. — А разве он не прав? — В чем-то, может, он и прав. — кивнул Рик. — Вот только я боюсь, что в каком-то роде он говорил и о себе тоже, и о том, что не хотел бы однажды потерять самого себя. У меня что-то сжалось внутри. — Ох, Рик! — Ты прав, — прошептала я, опуская ресницы. — Гай боится. Боится однажды стать таким, как ваш король, и боится потерять то человеческое, что в нем еще осталось. — У нас хороший король, — возразил маг. — Хороший, я не спорю, и даже прекрасный, для короля. Не зря его принял Ишта и согласился, что никого другого на этом месте больше не надо. — Ты видела? — Да, Рик. И думаю, Ишта поступил правильно. — Ну вот. А это значит, что Гай ошибался, — уверенно заявил мастер Драмт. — У его величества очень много достоинств. И пусть он иногда кажется слишком жестким, но ему просто нельзя по-другому. Стране нужен сильный правитель. — Наверное, да, — вяло согласилась я. — Он тебе не нравится? — догадался Рик, увидев мое красноречивое лицо. — Его величество тебе неприятен? Я тяжело вздохнула. — Нет. Но у него есть один серьезный недостаток, который на корню перечеркивает все его многочисленные достоинства. — Какой? — Корона, Рик. Корона, которая всю жизнь будет дамокловым мечом висеть над его головой и которая всегда будет влиять на его решения. По любому поводу. На троне ли, за столом ли, или же возле любимой женщины. В каком-то смысле корона — это его крест. И пусть она красива, великолепна и волшебна, но она слишком холодная, Рик, и слишком тяжелая. Она подавляет, подчиняет. Она не даст ему быть равным ни с кем. Король всегда первый, и он всегда один. Ему можно только безоговорочно подчиняться или же стать его врагом. Таким же жестким, сильным и непримиримым. Потому что власть слишком цепкая леди, Рик. Она не любит делиться с кем-то еще. И она никогда его не отпустит, даже если он вдруг захочет этого сам. Мастер Драмт нахмурился, но возразить мне не смог. Вернее, просто не успел найти нужных слов. Потому что как раз в этот момент за моей спиной бесшумно открылась дверь, и в кабинете появился долгожданный гость. «Мастер Драмт, звали?» Вежливо поинтересовался он, переступив порог. «Да, зайди, Дариан. Я хочу представить тебе одной леди». «Конечно, учитель. Здравствуйте, леди. Мое имя Дариан Шон». Я затаенно улыбнулась и медленно поднялась с кресла, одновременно поворачиваясь к вошедшему. Им оказался молодой маг в синем балахоне, с короткими, густыми русыми волосами, по обыкновению небрежно торчащими во все стороны, приятным лицом, ярко-синими, как у Вана, глазами и озорной улыбкой, прячущейся где-то в глубине ярко загоревшихся зрачков. Действительно маг, стихийник, при виде которого я облегченно вздохнула и мысленно сказала: «Ну, здравствуй, Дей, как же мы давно с тобой не виделись». Глава третья. Домой мы с Лином вернулись поздно, но зато довольны до такой степени, что едва не мурлыкали. У Дея все получилось. Он сумел сделать все, что от него требовалось, и почти освоил трудное искусство мастера Драмта в создании голубого огня. Я намеренно не искала его раньше. Я сделала все, чтобы мои фантомы прибыли в столицу поодиночке и нигде не пересекались. Я целых 2,5 недели тянула время и ничем не показывала, что знаю о нем. Я даже спрашивать себе об этом запретила, чтобы не дать повода заподозрить нас в обмане. Но сегодня, наконец, время пришло, и мы снова встретились, и снова, как привыкли, обменялись выразительными взглядами. Дей вел себя безукоризненно, ничем не выдал, что мы знакомы, продемонстрировал неплохое знание Эйнарая, и пусть бы только посмел не продемонстрировать. Я его 2 недели перед Рейданой гоняла, как сидр козу. И клятвенно заверил леди, что готов воспринимать трудную науку со всем тщанием. Правда, тут же оговорился, что, возможно, скоро покинет столицу, потому как обещал еще раньше закончить некоторые дела у себя дома. Но мастер Драмт, что удивительно, этому факту не огорчился, потому что сумел за последние 2 месяца передать старательному ученику почти все, что хотел. — Прекрасно! — прошептала я, едва добравшись до дома и с облегчением упав на неразобранную постель. — Значит, мы почти закончили, осталось только довести дело до конца и дождаться Мэйра с Локом. — Да и молодец! — довольно промурлыкал Лин, нахально забираясь на мои подушки. — Без огня нам нельзя соваться в Неверон. А он научился его делать. Почти. И значит, у нас будет отличное оружие против тварей. — Ты прав. Дей заслужил целый памятник. — Мрррр. Вот уж кто настоящий фантом, да? — Да, — против воли улыбнулась я. Единственный, кто действительно был по-настоящему терпелив и незаметен. У него было самое сложное задание, и без него нам уж точно нечего делать в Невероне. — А еще мы ввели в заблуждение господина Дамиро. — промурлыкал Шерри. — Сам виноват. Не надо было подставляться. — Как считаешь, я сегодня не переиграла? — Нет, все отлично. Ты прекрасная актриса. Я блаженно развалилась на постели, раскинув руки в стороны и умиротворенно прикрыла глаза. Недолго осталось, совсем уже недолго. Скоро вернутся ребята, и мы сможем уехать. — Что, не нравится столица? — ехидно спросил Лин. — Нет, не нравится. Здесь слишком много людей, слишком много шума, слишком много сложностей. Совсем не то, что в Хароне. И совсем не то, что даже в Серых Горах. Хочу туда, на свободу. Хочу быть собой, а не этой расфуфыренной леди, которую приходится изображать. — Ты слишком привыкла быть фантомом, — проворчал Шейри, когда я со вздохом встала и принялась менять платье на домашний халат. — И слишком привыкла прятать лицо. А теперь тебе неуютно на свету. И неуютно, когда нельзя спрятаться за черную маску. — Ты прав. Быть фантомом проще. — Намного проще. Но это не значит, что ты должна оставаться им всю жизнь. — Да я не собираюсь. Но столица — это точно не мое. Навидалась я в своей жизни городов, а теперь хочу в лес, на природу, там, где я по-настоящему нужна. Лин фыркнул, рассеянно шевернув пушистым хвостом, а потом неожиданно предложил. — А пойдем завтра покатаемся. Пойдем опять побегаем, а? — В догонялки поиграть хочешь? — понимающе хмыкнула я, проворно расплетая волосы и берясь за гребень. — Просто побегать, на воле. Я ведь тоже люблю, когда быстро. — Через денек, ладно? Завтра Эре приглашает меня на арену, на турнир мечников, и это займет у нас большую часть дня. А потом к Ригу надо. Я обещала посмотреть на его лабораторию. Поэтому только послезавтра. Раньше просто не получится. Извини. Лин тяжело вздохнул и, подобравшись ближе, подложил тяжелую голову на мое плечо. — Ты и правда решила идти в Неверон? — Правда, Лин. — Но почему ты? Это ведь не обязательно. Если у нас будут гранаты, нам даже спускаться туда не потребуется. Пролетел ночью на крыльях, кинул огонь и все. — А люди? Дамир рассказал, что там осталось немало людей. Их что, всех под нож? Лин заметно смутился. — Ну нет, я не это имел в виду. — Огонь выжжет Неверон дотла, если мы просто сбросим его сверху, — сухо сказала я, расчесывая длинные волосы. — Там будет то же, что и в степи, только пустая земля, выжженная дочерно и лишенная всякой жизни. А Неверон, если я все правильно понимаю, по-прежнему живет. Там все еще есть люди, но есть и твари, которых, видимо, тоже хватает. При этом они как-то живут рядом, как-то уживаются. Как-то жрец сумел их объединить. И, слава богу, 200 лет Неверон стоит, как стоял, и даже не думает разваливаться. Как считаешь, почему? — Не знаю, — удивленно моргнул Шейри. — Вот и я не знаю. Но очень хотела бы выяснить. Мы с тобой получили немало информации. Мы знаем основные реки, знаем про крупные города и знаем, где могут быть города помельче или села. Если потребуется, полетаем с тобой ночами, чтобы посмотреть поподробнее. Сделаем пробную вылазку, попытаемся пообщаться с местным населением, узнаем, наконец, почему они соглашаются на такую жизнь. И если окажется, что народу там на самом деле уже не осталось, если окажется, что степь совершенно мертва и оживить ее не удастся, тогда попробуем с огнем. Но не раньше, Лин, понимаешь? — Понимаю, — вздохнул он. — Хотя задумала ты страшное. — Я не могу по-другому. Я Ишта. Мне отвечать за те жизни, которые мы можем погубить, если сбросим огонь, не разобравшись. Это будет Хиросима, Лин, настоящий атомный взрыв. И брать на себя такую ответственность? Нет, я на такое не готова. — А что ты решила делать с тенями? — Не знаю. Пока еще ничего не решила. — Родан прав. С короном ни с какими тряпками не спрячешь. — Да. Я прикусила губу и, быстро заплетя волосы в косу, забралась под одеяло. Лица моим там ничем не прикроем, но пока еще этот вопрос открыт. Решать будем все вместе. — Одну они тебя туда не пустят. На всякий случай предупредил Лин, но я только грустно улыбнулась. — Пустят. Им тоже будет некуда деться. Своим присутствием они могут подставить меня под еще больший риск, чем если я пойду туда без них. И Ас, можешь мне поверить, это прекрасно понимает. Думаешь, почему он сегодня такой мрачный? Именно потому, что после визита Родена сам уже крепко задумался и ищет какой-нибудь выход. Но я, если честно, понятия не имею, как их спрятать. И просто не представляю, как прикрыть их смуглую кожу. К тому же их силы тревожат меня все больше. Гор уже проснулся, и это доставило нам немало сложностей. Бер, кажется, тоже на подходе. А что будет дальше? Рисковать и соваться в Неверон с неинициированными магами? Лин фыркнул. — Проще тогда самим закопаться в землю, жрецу на радость. — Вот именно. И ребята это хорошо понимают. Но долго ждать нам нельзя. Мы и так тянем время из последних сил. Сколько еще пройдет дней или недель, прежде чем жрец рискнет высунуться и отправиться меня искать? Сколько ему нужно времени, чтобы накопить достаточно сил против трех, как он думает, ишт? Мы целый год хозяйничаем там, где он планировал устроить себе загородную виллу. Целый год хулиганим и разоряем его огород. Мы отобрали у него долину. Мы не позволили ему захватить горы. Мы у самого его носа перехватили равнину. И он еще не знает, что даже лес уже обрел нового хозяина. Думаешь, он терпеливый человек, Лин? Нет, вероятно, он просто готовится. Я тоже так думаю. Поэтому и сказала Драмту, что остановиться для меня смерти подобно. Поэтому и решила, что идти в Неверон все-таки надо. Идти и разбираться на месте по поводу того, как ему покорилась степь, действительно ли она покорилась, или же просто уснула, не погибла ли она вообще за эти два века, и смотреть, что там за люди, друг мой. Потому что если Дамира прав, и люди там действительно есть, то тогда нам никакой огонь не поможет быстро решить эту проблему. Придется жреца оттуда выманивать, вынуждать его выйти на мою территорию. А чтобы это сделать, надо сначала узнать, что же он такое и как его можно одолеть. Лин ненадолго задумался, взвешивая все аргументы, а потом вздохнул еще тяжелее, чем я. — Я тебя понял, Гайда. Отговаривать больше не буду. Но, надеюсь, хотя бы меня ты с собой возьмешь? Куда ж я теперь без персонального демона? Хотя нет, ты же у нас теперь Айри, правда? С таким именем демонов не бывает. Поэтому ты мой персональный Айри, ангел-хранитель. Согласен? Как скажешь. Без особого энтузиазма отозвался Лин и по привычке свернулся клубком у меня в ногах. Посреди ночи меня опять разбудили. Правда, на этот раз неторопливо, осторожно и очень вежливо. — Гайде! — тихонько шепнул над ухом Лин. — Гайде, проснись на минутку. К тебе Гор пришел. — Гор? — сонно промямлила я. — А чего ему надо? — Сон у тебя хочет посмотреть. — Ауф! — зевнула я, неохотно открыв один глаз, и тут же увидела смущенно мнущуюся у дверей тень. — Будить-то зачем? Пришел бы себе, посидел в сторонке, покушал и ушел. Чего бедную девушку толкать среди ночи? — Ты сама сказала, сперва будить. Совсем неловко кашлянул брат. — Все, я передумала, теперь не буди. Просто смотри кино и не стягивай на себя одеяло. И чтоб без претензий. За качество не ручаюсь. Мне не надо качества. Тогда смотри. Снова зевнула я и выпростала из-под одеяла правую руку. Почти сразу тень скользнула ближе и, аккуратно присев возле изголовья на корточке, осторожно прикоснулась к моим пальцам. Я ради интереса приоткрыла второе веко и с любопытством уставилась на его лицо, но тут же убедилась. Глазища абсолютно черные, бездонные, никаких белков и признаков зрачка. Просто тьма тьмущая, низги не видно. Никакого выражения, даже слабых следов того, что там когда-то были нормальные глазные яблоки. Короче, опять эта дурацкая магия. Самая настоящая магия тени. — Что чувствуешь? — с интересом спросила я, когда брат с величайшей осторожностью сжал мою кисть своими холодными пальцами. Гор на секунду прикрыл веки и чуть улыбнулся. — Тепло. — Тебе нравится? — Мне хорошо. — Съесть меня больше не хочется? Гор лукаво улыбнулся краешками губ. — Если только чуть-чуть. — Хм, то есть кусаться ты все-таки не будешь? — подозрительно серьезно уточнила я. — Нет. — А на мою шею засматриваться не собираешься? — Нет. — неслышно рассмеялся брат, и в его глазах замелькали крохотные красноватые огоньки. — Но шея у тебя красивая, тонкая, нежная. Так и хочется цапнуть. — Не дам! — тут же постражала я. — Мне завтра на турнир идти, платье новое демонстрировать. Как я его покажу Ирею, если ты мне кожу испортишь? — Твою кожу даже Кахар сразу не прокусит, — возразил Гор, снисходительно глядя на меня сверху вниз. — А ты, может, хуже Кахара? — В какой-то мере да. Я вдруг приподнялась на локте и с любопытством смотрелась в бездонные провалы на месте его глаз. — Каково это — все время чувствовать в себе тень? Не страшно? — Сперва было неуютно. Мгновением помедлив, признался брат. — Теперь привык. Такое впечатление, что половина тела слегка отморожена и никак не может оттаять, а вторая — нормальная, человеческая, живая. От этой раздвоенности не по себе. Но я помню, что уже жил так. И жил, судя по всему, довольно долго, потому что успел привыкнуть. Хотя Ас с меня все равно пока глаз не сводит. Он молчит, конечно. Но я знаю, что ему тоже не по себе. Несмотря на то, что знает, братья меня совсем не интересуют. — А со слугами ты как сегодня день провел? Не хотелось их съесть? Гор ненадолго задумался. — Я много не рисковал. Хотя, когда пару раз останавливался рядом с Никой, то почувствовал, что она другая. Но Дейри ее не захотел. Она какая-то пресная. — Ага, невкусно это хотел сказать. Тут же догадалась я, и брат тихонько хмыкнул. — Наверное, так. — А взять ее ты бы смог? — Конечно. Зрелому адаманту мало кто может противостоять. Но мне показалось, что Ника мне не нужна. Вернее, что с ее Дейри не будет никакой пользы. — Как будто землю жуешь, да? Вроде брюхо набил, а толку никакого. Гор кивнул. — Именно. И со второй девочкой та же история, и с дворецким. Они простые люди, без дара и иных способностей. Тогда, как мне кажется, желательно тянуть на себя Дейри мага. Причем, чем сильнее маг, тем лучше, а с простыми людьми я могу находиться рядом без особых проблем. Как оказалось, они не доставляют особого беспокойства, и совсем не будет голод. Я пожевала губами. А я? — А ты будешь. Иногда. — Иногда — это когда? Гор посмотрел на мои пальцы, которые белели в его смуглой руке, как слоновая кость в руках африканского аборигена, и задумчиво погладил ее неестественно гладкую кожу. Потом повернул кисть ладонью кверху, придирчиво ее изучил, подумал, наконец со вздохом отпустил и снова поднял свои страшноватые глаза. Сегодня я не очень голоден. Кажется, в прошлый раз ты хорошо меня напитала, поэтому я себя контролирую и могу без труда тебя отпустить. Но мне кажется, я чувствую и очень боюсь этого, что если проведу в тени слишком много времени, или если она потянет меня за собой, то я не смогу от тебя оторваться. Пока мне удается сохранять равновесие, пока меня держит и охраняет брат. Но какой-то частью я все равно постоянно нахожусь в тени. Лин прав. Она как желанная до боли любовница, льнет так, что невозможно отказаться от ее ласки. Вместе с тем она высасывает силы, как голодная тварь. Ее любишь и ненавидишь одновременно. Живешь с ней и хочешь уйти. Но все равно, даже если ушел, то возвращаешься раз за разом, хорошо зная, что она тебя убивает. Я тихо вздохнула. — Тебе придется ее приручать, как суккуба, брат. раз за разом ставить на место, держать на крепкой привязи и не поддаваться, иначе она высосет тебя заживо, и даже мой знак не сможет тебе помочь. — Я вижу твой знак, когда смотрю на тень глазами брата. Он горит в ней, как маяк. — Это хорошо. Так вы хотя бы не потеряетесь. — Но мне все равно нужны твои сны. — Неожиданно понурился брат. — Я думал, может, обойдусь. Но сегодня опять проснулся и понял, что нет, уже не сумею. Я осторожно сжала его плечо. — Возможно, дело не в самих снах. Возможно, так тебе проще получить мою Дейри? — Не знаю. — Но ведь сейчас тебе легче. — Да. — На секунду задумался он. — Я хорошо тебя чувствую, и мне действительно стало легче. — Вот. А сна-то пока и нет, верно? — Верно, — вынужденно признал он. — И что это значит? Я пожала плечами. — А пес его знает. Может, тебе для комфортного существования нужно просто почаще оказываться ко мне поближе? Как Лину, например. Шири тут же заинтересованно приподнял уши, но Гор покосился на него с явным сомнением. — Он от твоей Дейри питается. — Ты тоже. — Но он демон. — А ты тень. Причем, если остальные, я, по крайней мере, на это надеюсь, когда-нибудь оживут до конца, то ты все равно останешься наполовину тени. Созданием самой тени, ее частью, ты — адамант. И было им до того, как мы с тобой встретились. — Хочешь сказать, я и раньше жил, как какой-то паразит? — Нет. Я успокаивающе погладила его холодную щеку. — Но, возможно, тогда ты носил при себе какой-то артефакт, амулет или еще что-то, чтобы стягивало на себя силу из окружающего мира. Как мой зуб. — Амулет клана! — неожиданно подал голос Лин. — Амулет адаманта — вот что может ему помочь. — Это ты о чем? Мы с Гором обернулись одновременно. — У адаманта есть такая штука, — задумчиво отозвался Шерри. — Вот ты сказала, и я сразу вспомнил, что да, амулет действительно есть, но он принадлежит главе клана. Сильнейшему, и работает примерно так же, как твой зуб. Сложность ведь в чем? Главой клана Ускоронов всегда становился сильнейший. Неважно, кем он был рожден и как рос, главное, что стал сильнейшим. И главное, что получил себе в пользование сильную тень. Соответственно, большей своей частью находится в тени и постоянно требует подпитки снаружи. Те, кто послабее, могут требовать ее несколько раз в месяц. Раз в несколько месяцев. Кто посильнее, раз в пару дюжин дней. Но глава клана, силы нужны постоянно. Поэтому и был создан амулет. И только поэтому адамант не опасен для своих сородичей. Я растерянно почесала затылок. Хочешь сказать, что если мы добудем для города такой амулет, то ему не надо будет таскать мою Дейри? — Именно. Только просто так вы его не добудете. Амулет адаманта в мире один-единственный. И владеет им только глава клана. У вас есть идеи, как лишить его этого сокровища? Мы с Гором снова переглянулись. — А что-то похожее создать нельзя? — Может, и можно, — независимо пожал плечами Лин. Но работать оно будет хуже, потому что тот амулет создавался адамантом и специально для адаманта. А второго зуба твари тени у нас нет, и, я думаю, никогда уже не будет. — Ладно, — протянула я, — будем иметь это в виду. А пока я предлагаю подумать вот над чем. Лин, скажи, а если мы для Гора купим амулет попроще? Скажем, такой, чтобы Гор мог от него постоянно подпитываться и не нуждался в моем постоянном присутствии. Это поможет? — Да, до тех пор, пока амулет не разрядится. — Так в чем же дело? Купим ему с десяток или сотню? Блин, да сколько надо, столько и купим. Что у нас, денег мало? Гор немного посветлел лицом. — А это выход. Спасибо, Лин. да и всегда подаешь ценные идеи. Шейри польщенно заурчал, а я уже размышляла на новую тему. Завтра же сходите с Асом к магам. Возьмете все, что нужно. Только емкость у амулетов придется брать максимальную, чтобы заряда побольше влезло. А мы потом посмотрим, насколько этого хватит, и сообразим, где и у кого можно будет подзарядить. Лин, подзарядить же этот амулет можно? Не всякий, но можно. Значит, надо брать такие, которые можно. Пусть и дороже, но зато с большей пользой. Да и гору не придется таскать на себе кучу разных побрякушек, как охочая до блестючих сорока. — Слушайте, а может нам вообще ему под заказ амулет сделать, а? Тому же Драмту предложить подумать на эту тему. Он товарищ толковый, в изобретательстве смыслит. Вдруг сумеет. И вдруг сможет сделать для Гора подобие того амулета, про который ты говорил, Лин. — Ты уверена, что стоит открывать ему правду о моих способностях? — Не волнуйся. О том, что ты адамант, вреда не только ленивый не знает. Так что твои способности, даже с учетом того, что вы о них помалкиваете, всем давно известны. Может, и без подробностей, но общий смысл, я думаю, Драмту понятен. К тому же нам не обязательно посвящать его в наши сложности. Просто узнаю, может ли он это сделать в принципе. А если может, то пусть, пожалуйста, управится за дюжину дней. Больше мы тут все равно не задержимся. Гор кивнул. — Хорошо, попробуй. Как считаешь, мне можно завтра в город выйти? — Можно, только далеко от меня не отходи. — Нет, конечно, я же не дурак так рисковать. Да и сам ты еще не все понял насчет себя. И уж тем более не все опробовал. Так понемногу вспоминаю и учусь работать вместе с братом. Поэтому и далеко от тебя не уйду. Лучше, если что, сразу к твоей Дэри пристроюсь. Думаю, она с легкой перебьет мне любой аппетит и будет гораздо сытнее, чем любая другая. — Как приятно сознавать, что я такая вкусная! Тут же умилилась я, картинно заломив руки. — И когда знаешь, что даже родной брат готов съесть тебя вместо вкусной булочки! — Булочки не трожь! — усмехнулся вдруг Гор. — Булочки — это святое! — Да знаю, знаю, какие вы сладкоежки! Посиди 100 лет в браслете, еще не такое будешь вытворять. Я хихикнула. Кто бы мог подумать, что ваша единственная слабость — это кремовые пирожки? Гайде, как тебе не стыдно? С укором посмотрел Скарон. Можно подумать, это какой-то страшный порок. В тех масштабах, которых вы готовы поглощать плюшки, это действительно серьезный порок. Ой, ну не смотри так нехорошо. Когда-нибудь я соберусь, найду время и обязательно испеку вам фирменный торт по бабушкиному рецепту. Не очень я, конечно, люблю это делать, но он... невероятно вкусный. Просто пальчики оближешь. Гор тоже непроизвольно облизнулся. — Давай, тортов мы еще не пробовали. — Хорошо, — расхохоталась я. — Как только будет возможность, сразу сделаю. Только ингредиенты мне найдите. — Все найдем, — клятвенно пообещал брат. — Напиши, что надо, из-под земли достанем ради такого случая. А если он действительно окажется таким, как ты обещаешь? — Ой, вы меня будете каждый день пытать, чтобы сделала еще, — внезапно поняла я. — Блин, зря я это сказала. Во, когда смерть моя придет. Мама, что же это я проболталась-то? Гор неуловимо быстро наклонился и, уставившись в упор жутковатыми черными глазищами, довольно проурчал. — Нет, не зря. Мы теперь будем знать, что ты умеешь печь торты. И если ты снова начнешь вредничать, я скажу об этом Беру. — Не надо! — пискнула я в ужасе, представив, что после этого со мной будет. — Не надо! Он же меня замучает! Пока не заставит встать к плите, а то и привяжет к ней, чтоб уж точно не отвертелась. Брат насмешливо хмыкнул. — Но зато, если торт будет вкусным, ты всегда сможешь ему пригрозить, что больше никогда такую не сделаешь. Смекаешь? — Что? Пригрозить? Ехиди Беру, которому так полюбились имя и повадки маркиза де Сада? Вот уж когда я всерьез призадумалась. А что? Такой отменный повод для шантажа упустить было никак нельзя. Бер среди братьев Скоронов больше всех тяготел к сладостям. Причем так, что нагло отобранная плюшка могла стать серьезным поводом для обиды. Не знаю уж, что и почему, но их тяга к сладкому была настолько невероятной, что у нас теперь половина кухни до потолка забита всякими вкусностями. И эти здоровяки почти постоянно жевали что-нибудь вредное для фигуры. Причем это выяснилось далеко не сразу, потому что в Фарлеоне и возле Айдовой расщелины нам было как-то не до вкусностей. Ели на бегу, спали на ходу. Но зато, когда приехали в столицу, и Ника в первый раз поставила на стол булочки с повидлом, честное слово, я думала, они друг друга поубивают. Это была страсть, что называется, с первого укуса. Как попробовали, так и не смогли остановиться. Просто безумие какое-то. Причем я искренне надеялась, что по истечении времени оно сойдет на нет и перестанет быть таким острым. Ужасы браслета позабудутся, парни наедятся, успокоятся. Однако фиг вам, братики не только не охладели и не остыли к сладкому, а требовали его постоянно и с такой настойчивостью, что я уже не знала, что и подумать. Они, как дети, тянули в рот все сладкое и жутко сладкое. И как дети безумно радовались, если удавалось в последний момент слямзить у кого-то из-под носа последний, самый вкусный, естественно, кусок. Более того, рычали друг на друга, представляете? Ворчали, бурчали и всерьез дулись, если кому-то доставалось чуть меньше, чем другим. В общем, форменное помешательство. И я, честно говоря, уже не знала, как с этим бороться. Пока что мы придумали только один способ. Булочек на стол всегда ставилось поровну для каждого из них. И упаси Алар, если кто-то замахнется на чужую. Но зато не было более верного способа унять их вечный спор на тему, кто спер последнюю, чем отдать кому-то свою собственную. Все. За одну жалкую плюшку на них можно было потом пополдня пахать. Поэтому неудивительно, что Бер присмотрел для себя рукодельницу Нику, у которой булочки получались невероятно вкусными, потрясающе воздушными и неправдоподобно легкими. А поскольку вредничать он порой умел не хуже меня, то... Короче, Гор меня озадачил. — Ладно, — наконец решила я. Список составлю и попробую, только ты пока никому не говори, а то вдруг не получится. — А крем там будет? — жадным любопытством посмотрел брат. — Ох-охо, будет. — Попробовать дашь первому? — Дам, — обреченно вздохнула я. — Только до поры до времени ты молчишь и Бера по пустякам не заводишь, а на рынок сам пойдешь, и чтоб остальным не гугу, понял? — Договорились. — Очень хорошо. Успокоилась я и полезла обратно под одеяло. — Тогда я буду спать, а ты смотри кино и балдей. Кстати, что с рукой-то делать? Вернуть? Физический контакт тебе постоянно нужен? — Нет. — заметно повеселел Гор. — Только сначала. — То есть все время тебя держать за ручку не надо? На меня из его глаз снова взглянула проснувшаяся тьма. Внимательно так взглянула, остро, изучающе. Нет. Наконец чуть изменился голос брата, а сам он словно стал старше и немного другим. Чуточку чужим, хотя совсем не страшным. Мы тебя узнали, мы чувствуем, мы слышим то, о чем ты сейчас думаешь. Ой, это вы зря. Обычно я такие гадости думаю... Тихий потусторонний смех легким холодком пробежался между лопаток. — Не бойся, сестра, тень тебя больше не коснется. Мы не позволим. И спасибо тебе. Мы еще не успели тебя поблагодарить. Гор наклонился и тихонько дунул мне в нос. — А теперь спи. мы не станем тебе мешать. — Ух! — послушно зевнула я и закрыла глаза. — Спокойной ночи, Гор! — Спокойной ночи, Гайде! Глава 4. Королевский турнир мечников, как следовало догадаться, довольно популярное среди знати событие, проводился в столице примерно раз в 2-3 года, и специально для него в одном из многочисленных предместий Рейданы был построен самый настоящий стадион с просторным ристалищем и вместительным амфитеатром, этакий Колизей, разумеется, с поправкой на местные реалии. Что характерно, к стадиону вели отличные подъездные пути, дабы благородные леди и господа не утруждали себя верховой ездой и могли спокойно добраться сюда в удобных экипажах. Имелся также небольшой парк, где, как по секрету рассказал нам Эррей, частенько случались дуэли. Имелось круглое озеро, на берегу которого можно было неплохо провести выходные. И имелось немало лавок, в которых даже самый взыскательный покупатель мог удовлетворить свои высокие запросы. Другое дело, что лавки открывались лишь на время турнира, но зато прибыль, полученная торговцами за эти несколько дней, с лихвой окупала все немаленькие затраты на их содержание. Соблюдая образ великосветской дамы, на турнир я приехала в платье. Повздыхала, конечно, потому что до последнего надеялась, что можно будет влезть в верховой костюм и еще разок поразить местную общественность, но не дали. Пришлось напяливать очередную новинку нежно-кремового оттенка, прятать довольно глубокое декольте за полупрозрачной драпировкой, прикреплять на макушку осточерчевшую шляпку и в таком неприличном виде выходить к прибывшему за мной на карете Эррею. Ему, правда, понравилось. Как ни странно, мои сложные наряды неизменно вызывали в нем здоровый мужской энтузиазм. Однако подошедшие секунды позже Гор и Бер, при виде готового разразиться напыщенной речью друга, так выразительно нахмурились, что лен-лорду Талару пришлось поспешно прикусить язык и ограничиться весьма скромным комплиментом, дабы не получить от братьев в какое-нибудь чувствительное место сапогом. Еще надо отметить, что зрительские места, вернее, самые лучшие из них, на арене были уже давно и прочно за кем-то застолблены. У богатых и знаменитых, как водится, имелись специально обустроенные ложи. У кого-то под плотным тентом по типу палаточного, а у кого-то и с настоящим каменным козырьком над головой. На тот случай, если вдруг прольется дождик и вздумает испортить хозяину ложи хорошее настроение. Таких каменных лож было немного, всего у 5 ленлордов и, разумеется, у короля. Причем все они располагались на одной стороне громадного амфитеатра и лепились довольно тесно друг к другу. По бокам от них находились ложи попроще и поскромнее. А напротив, заполняя все доступное пространство, имелись простые до невозможности каменные ступени, охватывающие ристалище гигантским полукругом, которые одновременно играли роль и сидячих мест, где устраивались бедняки. При этом среди последних также имелось четкое распределение. Самые бедные сидели, а то и стояли вокруг поля, в самом низу, хотя там вроде как лучше видно, а те, кто позажиточнее, наоборот, забирались как можно выше. Более того, места на арене не покупались, а отвоевывались, как говорится, уже по прибытии. Так что до начала турнира, я думаю, тут кипели нешуточные страсти. Однако к тому моменту, как глашатые объявили о появлении короля, основные трения уже подошли к концу, и народ чинно расселся по добытым с боем лавкам. На турнир мы явились довольно поздно. Я посчитала, что раньше полудня делать тут просто нечего. На мой взгляд, гораздо интереснее посмотреть на схватку полуфиналистов и финалистов, чем на всякие отборочные туры, а последние всяко будут длиться до обеда. Так что можно было не торопиться, хорошенько выспаться, неспешно собраться и приехать аккурат к самому интересному, не шибко переживая о том, что пропустим по-настоящему увлекательный бой. Однако, когда я озвучила эти аргументы вслух, Рорн вдруг заливисто рассмеялся и уверенно заявил, что благородные леди появляются на турнире не для того, чтобы вдоволь поглазеть на поединки, и что вообще-то их основная задача — привлекать к себе внимание, затмевая своей неземной красотой все то, что творится на арене. Я на такое объяснение только плечами пожала, но решение все равно не изменило. В итоге приехали мы хорошо после полудня, когда уже определились первые победители. Добравшись до Колизея, беззаботно бросили дорогой экипаж, прошли через большую арку, таких тут было целых 6, служившую одновременно и входом, и выходом на арену, быстро огляделись и, не мешкая, поднялись в ложу ленд-лорда в Талару, не желая лишний раз толкаться среди остального люда. А народу было много, и даже очень, я бы сказала, много. Вокруг бортиков, ограничивающих зеленый кружок кристаллища, блин, как оно напоминало ровный газон футбольного поля, скопилось такое количество праздно одетого народа, что просто яблоку негде было упасть. Сплошная стена из чужих спин и небритых затылков, а выше — настоящий живой ковер из разноцветных нарядов, многочисленных лиц, мелькающих там и тут букетиков цветов, которые дамы то ли получали в подарок от кавалеров, то ли собирались одаривать ими победителей. И везде шум, гам, бесчетные разговоры, ну, примерно как в Лужниках в разгар торгового дня, когда ты еще тщетно пытаешься отыскать среди миллионов одинаковых палаток одну единственную, ради которой, собственно, сюда и приехал. В общем, дурдом на выезде, в котором только и думаешь, как бы не затоптали. Правда, перед нами народ рассасывался довольно быстро и очень даже молча. Идущие по бокам с короны разрезали толпу, как нож, головку мягкого сыра. А неторопливо вышагивающий впереди Лин и того лучше. Перед ним люди расступались с такой поспешностью, будто уже заподозрили в красивом белоснежном фейре старшего демона. Поднимаясь по высокой лестнице до нужной ложи, я мельком покосилась наверх, чтобы выяснить, не пустует ли королевская резиденция, и если нет, то кем она сегодня занята. Найти ее оказалось проще простого, по характерным бело-золотым тонам в отделке, удобному расположению, почти что в центре гигантского амфитеатра, и, разумеется, немаленькими размерами. Правда, против ожиданий, вместо человеческих фигур под каменным козырьком, я увидела только тонкую, почти непрозрачную пленку, накрывающую ложу плотным куполом со всех сторон и не дающую рассмотреть подробности, а рядом двух бравых молодцов в хорошо узнаваемых доспехах. Однако именно по ним можно было догадаться, что его величество уже здесь, с охраной. Но, кажется, снова избрал для себя роль стороннего наблюдателя. Причем проделал это столь мастерски, что теперь никто не мог бы сказать, чем он занят на данный момент. Смотрит ли турнир, пьет ли вино или же тискает потихоньку какую-нибудь придворную даму. — Надо было с утра ехать, — проворчал Эррей, когда мы, наконец, добрались до огороженного пространства его личной ложи и накрыли его, у ленд-лорда даже амулет специально для этого имелся, таким же куполом, что и у короля. Причем все преимущества такого способа отдыха я оценила мгновенно. Через заклятие внешние звуки практически не проникали. Поэтому ни шумный гомон со стороны собравшихся на турнире толпы, ни звуки свисталища досюда не доносились. И что важнее, снаружи тоже нельзя было услышать, о чем мы разговариваем. Единственное отличие — наш купол был совершенно прозрачным. Но Эрей со смешком пояснил, что это лишь потому, что вместе с ним в ложе находится дама, а правила приличия требовали соблюдения открытости. Это королю все можно, тогда как простым лендлордам следовало учитывать еще и мнение соседей. Услышав о местных правилах, я только отмахнулась. Какая мне разница, что за мнение сложится у каких-то там соседей на мой счет? Я с ними, слава богу, не знакома, и знакомиться пока не собираюсь. К тому же с короной по привычке встали так, чтобы один из них находился внутри ложи, а второй снаружи. Так что теперь даже самый строгий поборник морали не смог бы сказать, что мы с Рорном остались наедине. Едва присев на удобное кресло и с ноткой самодовольства ощутив себя прямо-таки римским патрицием, я с нескрываемым любопытством уставилась на ристалище. Хотелось бы знать, на каком уровне находятся местные звезды арены и что новенького они могли бы нам показать. Однако в данный момент арена пустовала. Предыдущий бой только что закончился, а новый пока еще не начался. Так что смотреть было особо не на что. Так, простая круглая площадка метров 100 в диаметре, зеленая травка, высокие бортики, чтобы отлетающие от разбитых щитов щепки не вышибли кому-нибудь глаза. Многочисленные флажки, развивающиеся на стенах амфитеатра, тысячи зрителей. Ну, точь-в-точь олимпийский стадион. Только рекламы на бортиках, пожалуй, не хватало. «Почему вы сегодня только втроем?» полюбопытствовал Эррей, присев на соседнее кресло и следом за мной наглядно убедившись, что внизу не происходит ничего интересного. «Ас дежурил уже под утро», — рассеянно отозвалась я. «Так что мы оставили его отсыпаться, а Ван за слугами присматривает». «С ними какие-то проблемы?» «Нет, просто на всякий случай, вдруг гости неудобные заглянут». Эррей осторожно покосился. — Думаешь, Дамира не отступится? — Думаю, Дамира не упустит возможности сунуть свой длинный нос в мои дела, — спокойно отозвалась я. — А мне совсем не хочется, чтобы он знал некоторые аспекты моей частной жизни. Поэтому мы никогда не оставляем дом пустым. Кстати, Родан тебя нашел? — Да, вчера вечером. — Значит, день уже заканчивает? — Угу. — Когда планируешь уезжать? — Как только, так сразу. Ты с нами? — Конечно, — удивился Эррей. — На Айда мне сдалась столица. Если бы не ты, я бы, может, и не вернулся сюда никогда. Я тихонько фыркнула. — Ну, хоть родители в этот раз предупреди. Твоя матушка переживает. — Она не за меня переживает, — недовольно отозвался Рорн, мгновенно насупившись. — Мы с отцом в тот раз так повздорили, что... Короче, я им потом просто весточку пришлю, и все. Пусть Лорей за меня отдувается и сохраняет фамильную честь. — А что у тебя все-таки произошло 5 лет назад? — как можно ровнее спросила я. — Что за дуэль такая, что ты вдруг исчез из столицы, не сказав никому ни словечка? Да еще так надолго. Молодой лендлорд заметно поморщился. — Я же говорил по глупости. Подставили меня с одной девчонкой. А я дураком был, не понял, что купленная дрянь, вот и ввязался в одну историю. А когда выяснилось, что зря, было поздно, на носу уже дуэль висела. Более того, мне по секрету шепнули, что противник гнилой и не гнушается иногда клинки ядом мазать. Так что пришлось осторожничать и не рисковать. Вот и вышло, что... — Ты его убил? — Ну да. И только потом выяснилось, что сталь была нормальной. Когда отец узнал, он был в ярости. Мы сильно повздорили, и он сказал, что... Короче, что готов от меня даже отказаться, если подноготная эта история вдруг выплывет наружу. Я вспылил. Сильно. Он тоже погорячился. В итоге я ушел. Вот и все. Я испытующе на него посмотрела на друга. «Ты все еще злишься на него?» «Нет», — вздохнул Эррей, отчего-то засмотревшись на пустую арену. «Просто когда тебе постоянно говорят, что надо равняться на старшего брата, который за все годы ни разу не уронил чести семьи и не заморал родового имени. Вот уж на кого не надо равняться, так это на твоего старшего брата, — насмешливо хмыкнула я. Лоррей тот еще фрукт. Без кинжала в рукаве лучше не подходить. — Да я знаю, но отец и слышать ничего не хочет. Хотя с той стервой, из-за которой все случилось, как раз Лоррей меня и свел. — Ладно, айт с ним, не хочу портить себе настроение. — Ты вина хочешь? — Нет. — Может, фруктов заказать? — Эрей, мы же только что из дома. С укором посмотрела я, и молодой ленлорд сокрушенно развел руками. — Так положено, обычай. — Если приходишь, то что-то заказываешь, тем более, если в ложе гостья. Я возвела глаза к небу. — О, Боже! Иди тогда, заказывай, раз надо. Но по мне это лишняя трата времени и средств. Эрей только усмехнулся, явно желая ответить, что на развлечения многие благородные не жалеют ни того, ни другого. Но почему-то не стал озвучивать свои мысли и быстро вышел, о чем-то коротко переговорив с дежурищем снаружи Бером. А едва он исчез, я мгновенно посерьезнее повернулась к Гору. — Ну, ты как? — Нормально. Едва заметно кивнул Скарон рассеянным взглядом, следя за всем, что происходит за пределами ложи. — Не голоден? — Нет, мне нетрудно здесь находиться. — Очень хорошо, — с облегчением вздохнула я. — Пока Ас спит, ты побудешь со мной, а потом поменяемся. — Ты тоже собралась за мной следить? — чуть обозначил улыбку Скарон. — На первое время. — Что ж, я польщен. — Госпожа, к вам гость! Вдруг бодро отрапортовал Бер, на мгновение заглянув в ложу и кинув на Адаманта выразительный взгляд, заставивший того мгновенно осечься и снова принять независимый вид. А сразу после этого в ложе появился один из тех посетителей, которых мне бы совсем не хотелось лишний раз видеть. — Здравствуйте, леди! Широкой улыбкой встретил меня Лоррей Таларо. Как говорится, вспомни про Оно и появится. — Какая встреча! Я безмерно рад вас снова видеть! — Добрый день, сударь! — довольно сухо ответила я, не испытывая ни малейшей радости от встречи. — Я удивлен, что вы интересуетесь турнирами, леди. Тем временем подошел ближе Лоррей, деланно не замечая отступившего к стене Гора и недобро обернувшегося от парапета Лина. — И еще больше удивлен, что вы решили появиться сегодня в нашей фамильной ложе. — Ваш брат был так любезен, что пригласил меня развеяться, сударь. — О, я вижу, Рэй уделяет вам много внимания. — Что вы, сударь, ровно столько, сколько требует правила гостеприимства. Лоррей насмешливо прищурился, безостенчиво изучая мой новый наряд и особенно скрытое под тканью декольте, причем так явно и нагло туда заглядывая, что я почувствовала глухое раздражение и демонстративно отвернулась. — Вы мне не рады, леди? — кажется, улыбнулся ленлорд. — Боюсь, что так, сударь. — Как жаль. Видимо, вы больше предпочитаете общество моего младшего брата. Я предпочитаю общество тех, кого мне приятно видеть, сударь. Холодно отозвалась я, мысленно прикидывая, как бы вышвырнуть отсюда этого урода. И достаточно ли резкости в моем голосе, чтобы он сообразил, что снова опасно нарываться? Лоррей фальшиво вздохнул. — Увы мне! Кажется, благородная леди выгоняет меня из собственной ложи. Я поджала губы. Блин, этот подколодный змей прав, потому что это я тут незваная гостья, а он-то сейчас как раз в своем праве. Более того, по местным меркам я ему еще и сильно обязана, как старшему наследнику, давшего согласие на мое здесь пребывание. И слово «эрея» тут больше никакой роли не играет, он младший. К тому же находится в весьма натянутых отношениях с главой дома. Поэтому, если что... Я резко повернулась и взглянула на мерзко ухмыляющегося Лоррея в упор. — Нет, сударь, я не выгоняю вас из ложи, но, пожалуй, мне стоит ее покинуть. Отчего же, леди? Я-то как раз весьма рад вас видеть. — Не сомневаюсь. Всего доброго, сударь. Я недобро сузила глаза и сделала шаг к выходу. Но Лоррей чуть сдвинулся и с приторной улыбкой заградил мне дорогу, не видя, как у стоящего неподалеку гора нехорошо изменились глаза. — Леди, зачем же так спешить? Поверьте, я не желал вас обидеть. Мне просто показалось, что для дамы, рискующей оставаться на ночь в одном доме сразу с четырьмя телохранителями, возможно, будет приятно и мое общество. Честное слово, у меня зачесались кулаки. Но нельзя. Пленка-то прозрачная. Снаружи хоть и не слышно ни черта, но зато все видно. И если я сейчас ему вмажу, то меня не поймут. — Сударь, — ледяным голосом сказала я, уже остро жалея, что вообще сюда приехала. — Мы встречаемся с вами в третий раз в жизни. И третий раз вы пытаетесь меня оскорбить. Я терпеливая, как правило, и мне казалось, у вас хватит ума остановиться на первой оплошности. Однако, по-видимому, я ошиблась, и, боюсь, сейчас вы здоровы лишь потому, что имели счастье родиться в одной семье со своим братом, и потому что ваши родители согласились помочь мне решить некоторые трудности. — Леди мне угрожает. С наигранным удивлением отступил Лоррей, нехорошо прищурившись и оценивающе покосившись на выразительно оскалившегося Лина. — Нет, сударь. Леди всего лишь обозначает факты. Я резко отвернулась и быстро вышла, спиной чувствуя, как кипит сзади возмущенной до глубины души Шерри и как наливаются темнотой глаза взбешенного брата. Едва покинув ложу, я сделала знак Беру и, едва сдерживая злость, принялась торопливо спускаться по высоким ступеням. Сперва вообще решила уйти, чтобы не искушать судьбу и не давать с короном повода вернуться. Но потом с досадой вспомнила об Ирее и заставила себя успокоиться. — Все, хватит. Его братец меня достал до самых печенок. Но Рорну не станет легче, если я его удавлю у всех на глазах или устрою под домом его родителей маленькое землетрясение в надежде на то, что улыбчивый мерзавец получит по заслугам. Надо бы сказать... предупредить, а то искать начнет. Я с трудом взяла в себя в руки и остановилась. — Бер, найди Рорна и предупреди, чтобы не беспокоился. Мы уезжаем. Подождем вас внизу. — Что такое? — тревожно посмотрел брат. — Что там у вас случилось? — Потом. Иди. Бер коротко поклонился, даже сейчас не забыв о своей роли подчиненного, и беззвучно растворился в толпе, оставив меня наедине с глухо урчащим Шейри и разъяренным до предела адамантом. — Убью его! — неестественно спокойно сказал Гор, когда я кинула на его неподвижное, опасно закаменевшее лицо беспокойный взгляд. Кажется, злость лишает его должного контроля над собой. Видимо, чем больше он злится, тем ближе подступает к нему тень. И, похоже, это сулит нам немалые проблемы. — Нет, Гор, не здесь, не сейчас. — Все равно убью. — Остынь и пошли. Брат сжал зубы, но тьма в его глазах чуть успокоилась, позволяя надеяться, что выдержка ему все-таки не изменит. И что на королевском турнире не случится какой-нибудь еще неприятности, которая заставит его окончательно слететь с катушек. На всякий случай я пустила с короны вперед, чтобы быть точно уверенной в том, что он не исчезнет и не ринется обратно исполнять свою угрозу, а заодно незаметно коснулась перчаткой его спины, чтобы помочь успокоиться. И это, кажется, действительно помогло. Чуть вздрогнув, брат прерывисто выдохнул, а потом начал медленно спускаться, позволяя Лину прикрывать меня со спины. До подножия каменной лестницы, показавшейся мне на этот раз чуть ли не вдвое длиннее, чем во время подъема, мы добрались без особых проблем. Словно чуя исходящую от гора угрозу, люди исчезали с нашей дороги так быстро, как только позволяли приличия. Они буквально пятились от нас, едва не творили охранные знаки. Видя перед собой адаманта, каким-то шестым чувством понимали, что он опасен, и мудро старались держаться подальше. А когда из-за моей спины бесшумно выступал белоснежный зверь, скалящий громадные клыки и сверкающий демоническими глазами, от нас шарахались прочь так, словно самого Айда увидели. Оказавшись внизу, я беспокойно огляделась и, увидев ближайшую свободную арку, тут же шагнула в ту сторону, заодно утягивая за собой рассерженного брата. Где-то там была карета Эррея. Где-то там нас будет ждать Бер. Там же можно без эксцессов переждать бешенство Гора. Можно будет, наконец, спокойно взять его за руку и помочь прийти в себя. А потом мы уедем, и все станет хорошо. Дома я обязательно приведу его в чувство. Только бы дойти. Только бы спокойно туда добраться. Неожиданно меня легонько толкнули в грудь. Я машинально опустила глаза, полагая, что это или кто-то что-то кинул, или же Гор неловко задел локтем, однако нет. Скорон так и шел, будто каменный, неестественно прямой, молчаливый, жутковато холодный. Да и Лин бежал поодаль, он никак не мог меня толкнуть. Но тогда что это было? И почему вдруг потеплел подарок аса? Я также машинально коснулась потяжелевшей цепочки и, не подумав, достала из залифа кроваво-красную капельку амулета, а потом, непонимающе, сжала в руке, не понимая, почему она вдруг нагрелась и почему от моего прикосновения снова дрогнула, как ожившее сердце, после чего тихонько, но вполне ощутимо засветилась, озарив белую перчатку неприятными алыми сполохами. — Стой! Гор неожиданно остановился так резко, что я едва на него не налетела. — Гайды назад! Не высовывайся! — Что не так? Лин, глухо заурчав, тоже сдвинулся влево и вперед, оттесняя меня за широкую спину брата. Вот только я не послушалась. Желая знать причину внезапной остановки и такого напряжения Гора, упрямо высунулась, так и сжимая оживший амулет, а потом в искреннем недоумении уставилась на выступившего из толпы воина, причем незнакомого воина, смуглого, как мои братья, и такого же черноволосого, с узким, легко узнаваемым подбородком, чуть раскосыми черными глазами, с искусно скрытой под дорогим камзолом адароновой чешуей и с таким же дорогим клинком на поясе, рукоять которого он сжимал с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Ё-моё! Скорон! Невероятно, но факт. Нам перегородил дорогу Скорон. Самый настоящий. То ли явившийся на турнир поучаствовать, то ли просто изъявивший желание посмотреть. Я, конечно, знала, что мои братья далеко не единственные на свете, но столкнуться вот так, в центре Валиона, нос к носу... Я растерянно моргнула, но тут же поняла — не глюк. Это действительно Скорон. Никаких сомнений, только чужой, какой-то совершенно незнакомый тип, которого мы в первый раз видели. А потом я разглядела красноречивые огоньки в его расширенных зрачках, и запоздало сообразила. Старший клан, Алый, или Рубин, как они себя называют. Причем он почему-то загородил нам дорогу, и теперь весьма недобро изучает Гора и Лина, как если бы на их месте стояли его кровные враги. Блин, да что такое? В этот момент амулет аса снова дрогнул. Скорон мгновенно оторвался от приготовившегося к бою адаманта, быстро огляделся, словно настойчиво что-то ища, а потом вдруг поднял голову и посмотрел на меня в упор. Да так выразительно, что я едва не растерялась с удивлением, обнаружив, что в непонятном чужаке отчего-то стремительно разгорается пламя искренней, совершенно непонятной, какой-то иррациональной ненависти. Казалось, этот тип откуда-то меня знает. и, казалось, он был готов убить меня на месте. За что-то. Вот только за что? Что я ему сделала? Правда, недоумение длилось недолго. Стоило лишь амулету дрогнуть у меня в руке в третий раз, как взгляд чужака немедленно приковался к нему и впился так остро, что почти проткнул ладонь насквозь. Но теперь в его глазах мелькнула мгновенная злая радость, узнавание и какое-то мрачное торжество, как будто я когда-то сперла у него это бесценное сокровище. Но теперь он, наконец, нашел вора и сейчас мстительно размышляет, какой страшной пытке его подвергнуть за святотатство. А потом мы на какой-то миг снова скрестили взгляды. Лишь на секунду, на краткое мгновение. Однако за этот жалкий миг я внезапно поняла. Он действительно меня убьет. Сейчас же. Любой ценой. За этот самый амулет, который я неосмотрительно носила на шее. Причем убьет без жалости, без сомнений, без колебаний. Потому что он значил для Алого слишком много. Потому что он знал о подарке аса что-то такое, о чем я пока не догадывалась. — Назад! — все с тем же нечеловеческим спокойным голосом повторил Гор, настойчиво закрывая меня собой. — Не вмешивайтесь. Он здесь не один. Послушно оставшись на месте, я, тем не менее, все же завертела головой и почти сразу поняла — брат прав. Потому что из огромной толпы, еще не почувствовавшей неладное, и пока только огибающей нас по большой дуге, в нашу сторону обратилось еще два пристальных